Глава 11. Костер, превратившийся в бушующее пламя пожара. Наемный скрипач играл так печально и жалостливо, что хотелось немедленно броситься на пол и зарыдать, орошая слезами свою горькую жизнь, а заодно и замызганную грязными подушвами напольную плитку. Однако в кафе «Шарами» никто не рыдал. Все было спокойно и тихо, и даже слегка скучновато. А в дальнем углу, где Кряж неделю назад нарисовал на стене Генриетту Ивановну, не торопясь пили пиво и лениво болтали Никит Сергеевич и Александр Сергеевич. «И что же, видел этот план Чемоданов?» — вопрошал Ганнибалов, разглядывая карту, которая прикрывала грудь голой русалки Пегасиной. «Да, видел. Он третьего дня сюда приходил. И что же ты ему поручил? Если это, конечно, не страшная тайна». «Да, черт, какая там тайна?» — небрежно отмахнулся Никита Сергеевич. «У нашей Пегасины, видать, съехала крыша. Она захотела...» — свисток мордой в облы ткнул в карту города. «Она захотела...» — внезапно запнулся Никита Сергеевич, в момент растеряв свою молодецкую прыть, и затих. С недоумением Ганнибалов взглянул на своего собеседника, затем поднял голову выше и тут же поспешно ее опустил. У входа в притихшее заведение стоял громадный сутуловатый мужик с коническим черепом, напоминающим бронированную орудийную башню. Как хищник, высматривающий себе жертву, он внимательными медвежьими глазами изучал собутыльников, которые беспечно болтали, до времени не замечая его. Гнетущая тишина затопила кафе. И неизвестно, чем бы все это кончилось. Но дверь заведения вновь отворилась, и на пороге предстала Генриетта Ивановна. Коммерческий директор оценила обстановку с полувзгляда. И тут же на ухо стала что-то нашептывать мужику, у которого вместо головы была орудийная башня. По мере того, как Пегасина что-то шептала, на грубое, точно вырубленное топором лицо мужика наползла усмешка. Такая усмешка бывает у зрителя в цирке, когда на арене появляются клоуны. Медвежьи глаза потеряли свой настороженный блеск и как бы укрылись под пещерными надбровными дугами. «Ну, кажется, пронесло», — перевел дух свисток. «И чем это мы прогневали такого уважаемого человека, как Александр Иванович Швеллер? А может, он афророссиянина никогда в своей жизни не видел?» «Как раз вот и видел», — возразил ему Ганнибал. «Но в форме полиции. Я с этим авторитетом недавно по службе общался». «А-а-а», — понимающе протянул Свистоплясов. Но был заглушен жизнерадостной мелодией скрипки. Скрипач, неприметно подошедший к Пегасиной, играл нечто конфетно-цветочное, про музыку, женщин и еще какую-то хрень, которая по замыслу автора дивной мелодии всех должна была до безумия радовать. Он вился вокруг Генриетты Ивановны, как корабельный канат вокруг мачты. А вожделенные чаевые уже были близки, но тут случился конфуз. В порыве восторга скрипач не заметил, как наступил комдиректору на длинную юбку. Пегасина выдрала подол у него из-под ног и, заморозив попрошайку ледяными глазами, направилась вслед за своим кавалером к столу. Скрипач поутих и, казалось, надолго. Но через минуту он снова взорвался мелодией, бойкой, беспокойно бодрящей. В дверях заведения стоял полный мужчина с открытым и добрым лицом. А вот и Иван Саныч Павлов явился, прокомментировал Ганнибалов появление добродушного посетителя. «Сдается мне, Генриетта Ивановна устроила в нашем заведении стрелку. Пойдем-ка отсюда, Никита Сергеевич, по-добру, по-здорову». «Я пиво еще не допил», — нахально ответил свисток. Пунцовые губы на черном лице искривились в иронической усмешке. Однако перечить Никите Сергеевичу Александр Сергеевич не стал и тоже остался допивать свое пиво. А между тем, наконец получивший свои чаевые, скрипач ушел отдыхать, а за банкетным столом костерком неторопливо разгоралась беседа. «Начнем», — напористо пробасил Александр Иванович Швеллер. Мы, академик, с тобой порешили, что слева от трамвайных путей то мое, а что справа — твое. Кто спорит? — покладистым баритоном подтвердил Иван Александрович Павлов. Тогда давай карту, Генриетта Ивановна. Из сумки планшета Пегасина извлекла план города «Резинстрой» и развернула его на банкетном столе. На этом представленном собравшемся плане, в отличие от того, который Пегасина передала Свистоплясову, имелась укрупненная выноска нефтяного трамвая. Здесь был опунктиренный Петр Петрович, который лежал по левую сторону от трамвайных путей, а значит, целиком принадлежал Александру Ивановичу Шлеллеру. Улыбка расплавила жирное лицо академика и сделала его еще более добрым и мягким. Он перевел взгляд с плана города на Пегаси, ну и неожиданно совершенно, не в тему спросил. «Я извиняюсь, вы кошечку свою похоронили?» Недоуменное молчание разлилось за столом. «Да мой недотеп шофер на ее кошку наехал», — махнув добродушно рукой, пояснил академик. «Так Генриетта Ивановна так плакала, так плакала. Неужто разнюнилась?» Медвежьи глаза Александра Ивановича Швеля рассмотрели одновременно и недоверчиво, и удивленно. «Рыдала», — подтвердил Иван Александрович Павлов. Какое-то время Швеллер переваривал только что сказанное, затем громыхнул на все заведение басом. «Вот дура! Кота бы себе завела вместо кошки!» И расхохотался. Пегасина вспыхнула и вскочила со стула. Послышался треск разрываемой ткани, и Генриетта Ивановна оказалась в цвета увядшей травы панталонах. Все, как один посетитель заведения, разом уставились на нее, как будто никто из них в своей жизни никогда не видал дамских цвета увядшей травы панталон. Пегасина и вовсе полыхнула огнем. Она выдрала свою многострадальную юбку из-под стула медведем, сидящего на нем Швеллера, и ринулась к выходу. Однако по пути ее перехватил Свистоплясов. «Генриетта Ивановна, у меня там булавка!» Никита Сергеевич торопливо вытянул руку к брошенному на стул пиджаку. Пегасина шагнула к столу, за которым сидел Ганнибалов, но, подойдя к нему, внезапно остановилась. Совершенно забыв о булавке, она напряженно смотрела на свой необычный настенный портрет. В тон интерьеру кафе Андрей написал ее гибкой и тонкой, как бы танцующей в быстром течении реки. Глаза у русалки были жаркие, дикие и очень блудливые. Предполагая грозу, Свистоплясов и Ганнибалов угнетенно молчали, но Генриетта Ивановна, будто не замечая портрета, вдруг указала на план, прикрывающий груди русалки, и отдала армейский приказ: «Свисток, дай сюда эту карту». Никита Сергеевич без колебаний содрал со стены план бюстгальтер и обнажил безнадежно обвисшие русалочьи сиськи. Однако Пегасина не повела даже глазом. Уже через пару минут, приведенная в порядок, Генриетта Ивановна, подобно кобре, грозящей смертельным укусом, воздвиглась над банкетным столом. «Пожалуйста, взгляните на это», — сказала она с улыбкой змеи, до времени скрывающей яд, и положила на мертвенно-белую скатерть еще одну карту города Резинстроя. На стенке висела. «В кафе», — пояснила она между делом. Братки за банкетным столом удивленно разглядывали точно с неба упавшую карту. На плане Александра Ивановича Швеллера трамвайная ветка с вагончиком Кирогазова хитромудро загибалась налево. На плане, принесенном Генриеттой Ивановной, вагончика Кирогазова не было вовсе, а рельсы шли прямо, точно стрела. Они как бы оставляли вожделенный вагон на удачу: кто сильный, тот и возьмет. Усиленное разглядывание двух таких одинаковых и таких разных карт закончилось тем, что Швеллер внезапно побагровел и в упор посмотрел на Пегасину. Под взглядом рассвирепевшего хищника Генриетта Ивановна стала как-то тоньше и суше, и глаза ее побелели. Запахло серьезной разборкой. Однако прилюдный скандал был нужен не всем, сидящим за банкетным столом. «Глядите-ка!» — удивленно воскликнул вдруг академик, достаточно громко, чтобы его все услыхали, но, как всегда, добродушно и мягко. А карты-то подписал один человек, какой-то там Чемоданов. Каленые глазки взбешенного Швиллера оставили в покое побелевшую Генриетту Ивановну и обратились к столу, на котором были разложены карты. Действительно, Чемоданов, после минутного изучения подписей, пробасил Александр Иванович. Да надо бы этого Чемоданова пригласить, пускай объяснит, почему это карты-то разные, тотчас предложил Иван Саныч. Послали за Чемодановым, а заодно и за его начальником, который заверил два означенных плана. Бить их особо не стали. Слегка только дали под ребра. После чего согнувшимся буквой «Г» землемерам было заявлено, что им дается 3 дня для того, чтобы возместить моральный ущерб, нанесенный 2 уважаемым людям. Когда была названа сумма, в которую оценили ущерб потерпевшие землемеры, по-видимому, от изумления, попытались принять вертикальную позу. Однако удары были повторены, и они вернулись к прежней почтительной. Согбенные землемеры кое-как уползли. Беседа между 2 уважаемыми людьми, подобно пожравшему хворост костру, догорала. «Так, значит, если Кирогазов не твой и не мой, мы делим его пополам». С угрюмой усмешкой спросил академик Швеллер. «Ну, дай мне подумать. До завтра», — улыбнулся ему академик. А завтра в городке Резенстрой прогремели 2 взрыва. Взрыв первый свернул машину Александра Ивановича Швеллера в очень красивую розу. Но в самый последний момент Александр Иванович по неясной причине пересел в другую машину. Второй взрыв разнес роскошную вазу, стоящую у парадного входа в особняк Ивана Саныча Павлова. Однако, по странному несовпадению обстоятельств, как раз в это время Иван Саныч покидал свою резиденцию через задние двери, а вечером в Резенстрое стреляли. Костер, еле тлевший вражды между главными бандюганами города, превратился в бушующее пламя пожара. Глава 12. Осенняя радость мадам Таракановой. На следующее утро после стрельбы в Резенстрое газеты желто-бульварного толка вышли с громадными фотографиями и вопиющими с первых полос. Однако центральное место среди фотографий занимала не свернутая в дивную розу машина Александра Ивановича Швеллера и не развороченная взрывом машина Александра Ивановича Павлова, а труп очень грузного человека, едва ли не в 2 центнеров весом. И под, и над фотографиями жирного тела жирными буквами значилось: «Убит первый зам главы Резенстроя Станислав Лещинский». И далее мельче, но не намного: «Кто станет в сложившейся непростой ситуации мэром нашего города? Иван Александрович Павлов или Александр Иванович Швеллер?» И вновь, как ни в чем не бывало, в Резенстрое воцарилось спокойствие. Возможно, его принесло бабье лето с пронизанным солнцем багровым кленовым листом и стрекотом внезапно оживших кузнечиков. Возможно, что причина затишья была прозаичнее и вызвана тем, что братки меж собой помирились. Однако затравленный обыватель не верил ни браткам, ни обманчивой тишине, ни погоде. Со страхом поглядывая на плакаты, с которых ему улыбались соискатели кресла главы Резенстроя, короткими перебежками он пробирался в соседнюю булочную. По всей вероятности, резенстроевский обыватель обладал даром предвидения. Прошла всего 2 дня после публикации фотографий, и город снова взорвался. Причиной тому послужила новая шляпка мадам Таракановой. Это была восхитительно прекрасная шляпа с большими полями, усыпанными фруктами-муляжами. Именовалась она «Осенняя радость». С приобретения великолепного головного убора и начался для Таракановой тот очень памятный день. Довольная удачной покупкой княжна уже собиралась продолжить объезд бутиков на своем «Мерседесе» цвета розового фламинго. Однако в открытую дверь магазина внезапно ворвались надрывные звуки похоронного марша. Всезнающая и очень болтливая продавщица охотно поведала своей покупательнице, что это хоронят Лещинского, о котором писали газеты. А также и то, что покойный Лещинский являлся не только замглавой города, но и правой рукой Александра Ивановича Швеллера. И тут же продавщица прибавила с гордостью, что брат ее тоже участвует в похоронах, и что, собираясь на них, он с собой прихватил не очень большой, но очень красивый армейский гранатомет. Но дело, конечно, до стрельбы не дойдет. Что, Швеллер, дурак, что ли? Он ни за что не пойдет мимо особняка академика. Рассказ очень юный и очень несдержанный на язык продавщицы поверг Тараканову в шок. Она ненавидела дикие американские вестерны со стрельбой и погоней, а равно стволы и взрывные устройства, несущие смерть и огонь. Поэтому планы ее моментально переменились. Пионья Степановна на своем «Мерседесе» рванула домой, но через пару кварталов она уже сбавила скорость, поскольку доселе витающие в воздухе печальные звуки похоронного марша уже не будоражили ее воображение и слух. Единственное, что Пионию Степановну теперь беспокоило, так это ее новая шляпка. Осенняя радость то и дело соскакивала ей на глаза, однако хозяйка снимать ее ни за что не хотела. Как ей казалось, все встречные мужчины-водители буквально впивались в ее новую шляпку, а значит, в нее Тараканов. Два светофора Пионья Степановна кое-как миновала. На третьем новая шляпа устроила ей самую настоящую пакость. Осенняя радость упала своей хозяйке на нос, лишив ее зрения напрочь. А дальше, произошел самый настоящий кошмар. Раздался стон запредельно сработавших тормозов и страшный крик попавшего в смертельную западню мамонта. Это пересекавший перекресток громадный соляровоз сделал отчаянную попытку уйти от атакующей его розовой машины торпеды. По счастью, розовый «Мерседес» остался цел, невредим. Пионья Степановна вновь гнала его в панике, забыв обо всем, стараясь как можно скорее уйти от страшного места. Однако соляровозу ее спасение стоило жизни. Разворотив всю витрину, он въехал в модный дамский бутик, один из тех, что были так любимы мадам Таракановой, после чего издал еще один хриплый умирающий стон и обессиленно завалился на бок. Из его открывшихся люков хлынула рекою соляра до тротуарных поребриков, заливая проезжую часть. А между тем, с другой стороны резинстроя, к образовавшемуся солярному озерку подползала колонна-змея с головой-катафалком. Непохоронно, по-праздничному в колонне пестрели венки «Братан, мы тебя не забудем», «Мы отомстим, спи спокойно», и снова все тот же «Братан». Среди венков был один, неброский и совершенно не схожий с другими. Он мог бы вполне затеряться среди мишуры бумажно-мертвых цветов, но нес его лично Александр Иванович Швеллер. На скромном венке была канцелярски скорбящая надпись «Станиславу Флориановичу Лещинскому от администрации города Резенстроя». Колонна-змея проползала по улице торжественно важно. Ее голова-катафалк не обращала внимания ни на машин жучков, ни на людишек-букашек, которые ей уступали дорогу, и совершенно не верилось, что это движение что-то может прервать. Но вдруг оркестр затих. На улицу пало молчание. Змеиная голова-катафалк замерла. Ползущая следом колонна застыла. Повсюду витало недоумение, что стряслось. А возле катафалка уже полным ходом шло совещание, в повестке которого значился только один. Но очень острый вопрос, как обойти огнеопасный поток, устроенный павшим соляровозом. На первый взгляд, ответ на него был весьма незатейлив. Свернуть на соседнюю улицу. Однако принять это простое решение было непросто. А дело в том, что на второй Резиностроевской, так называлась эта чертова улица, как раз и размещался особняк академика, который упоминала болтливая продавщица, в разговоре с мадам Таракановой. Свернуть на другую, параллельную второй Резенстроевской улицу, также было нельзя, поскольку поворот на нее уже миновали, а следовать вспять катафалку было и смешно, и грешно. Посоветовавшись, братки порешили все же свернуть. Во-первых, от поворота прошли каких-то 10-15 шагов. А во-вторых, академик, несмотря на свою доброту, наверняка устроил похоронной колонии засаду. А значит, идти по второй Резенстроевской было смерти подобно. Тем временем Пеония Степановна очумело металась по городу. Она после жуткой аварии совершенно потеряла себя и никак не могла выбрать путь, чтобы избежать крайне нежелательной встречи с похоронной процессией. И вдруг Тараканову осенило. В ушах ее, как благословенная мантра, зазвучали слова продавщицы из шляпного бутика. «Что ж, Веллер, дурак, что ли? Он ни за что не пойдет мимо особняка академика». А следовательно, ехать Пеонии Степанне надлежало именно мимо особняка академика, по второй Резенстроевской. Это решение сразу успокоило Тараканову. Правда, оставалась еще одна заковыка. Со страху княжна заплутала в каких-то совершенно незнакомых ей переулках. Теперь она медленно выбиралась из лабиринта серых одноэтажных домов, но вот впереди замаячила реклама знакомого дамского бутика. Наконец-то воспрянула духом Пеония Степановна, нажала на газ и шустро свернула на вторую Резенстроевскую. Внезапно в глазах ее застыл дикий ужас. Над нежно-розовой мордой беззащитного «Мерседеса» навис черно-аспидный, словно черт, катафалк. Приступ дикого ужаса в мгновение ока сменился у Таракановой приступом паники. Вместо того, чтобы ударить по тормозам, она нажала на газ. Розовый «Мерс» рванулся вперед и с грохотом врезался в ползущую по сплошной разделительной траурную автомашину. Раздался взрыв, выстрел пробитого колеса, а следом за ним шквал выстрелов по похоронной процессии из особняка академика, мимо которого на беду Александра Ивановича Швеллера в этот момент проходила колонна. Взрывы и выстрелы продолжались минуты так с 10, после чего стало на удивление тихо. Слышались только слабые стоны и болезненный мат. Многие, правда, стонать-матюкаться уже не могли. Как и покойный Лещинский, они неподвижно лежали возле разбитого вдрызг катафалка. Здесь же сидел, прислонившись к пробитому колесу и навеки уснувший, Александр Иванович Швеллер. В самый последний момент, когда гроб с покойным Лещинским уже дал задний ход, он наорал на своих подчиненных, обозвав их всех трусами, после чего отдал последний в своей жизни приказ двигаться по второй Резенстроевской мимо особняка академика. Солнце бабьего лет мягким светом озаряло окрашенный кровью бронированный череп покойного Швеллера и живую, на четвереньках стоящую подле него Тараканову. Ее счастливо выбросило из машины во время удара, и теперь, после ужаса выстрелов, взрывов и криков, княжна мелко тряслась, не смея подняться с колен. А вместе с нею тряслась и пробитая пулей шляпа «Осенняя радость».13 Химера немецкого специалиста доктора Штайнера. Пронизанный солнцем, приветный денек был в радость мадам Таракановой. Она то ласково щурилась на багряные осенние клены, то поправляла кокетливо свою очередную любимую шляпу цвета индиго, которая великолепно смотрелась на фоне синевато-прозрачного неба. Пеония Степановна красовалась на подиуме, и взгляд ее был устремлен на громадную полотняную гору. Гора колыхалась под ветром точно живая, а в недрах ее, просвеченных ярким полуденным солнцем, угадывались силуэты гигантских фантастических фигур. Бок о бок с мадам Таракановой стояли и радовались солнцу. Иван Александрович Павлов, по прозвищу академик, и Генриетта Ивановна Пегасина. «Сограждане, дорогие друзья», — проговорил в микрофон Иван Саныч Павлов, по обыкновению проникновенно и мягко. И эта проникновенность и мягкость, усиленные многократно динамиками, наполнила души запрудивших площадь людей добротой и любовью. «Сегодня у нас замечательный день», — продолжил Иван Саныч. «Мы открываем скульптурную композицию, посвященную нашему земляку, почетному гражданину города Кирогазово, Петру Петровичу Кирогазову». Тут Павлов прервал свою речь и тихо спросил стоящую рядом с ним Генриетту Ивановну: «А кто это там возле кленов с красивым радужным флагом?» «Так это петушки, Иван Саныч», — мило улыбнулась Пегасина. «А-а-а», — неопределенно протянул академик. Минул год после кровавого побоища на второй Резиностроевской. За это время произошло немало разных событий. Важнейшим из них явилось, пожалуй, всенародное избрание Иван Саныч Павлова городским головой. Избранию нетрудно было стать всенародным, поскольку, ну, во-первых, Александр Иванович Швеллер, серьезнейший конкурент академика, во время проведения выборов был сильно занят. Он отдыхал на кладбище Резинстроя под очень красивой мраморно-черной плитой. А во-вторых, избирательный штаб Ивана Саныча Павлова возглавлял талантливейший организатор Генриетта Ивановна Пегасина. После бандитской разборки, приведшей к гибели Швеллера, она, в момент позабыв о своей раздавленной кошке и прочих незаслуженных ей обидах, решила поговорить с академиком по душам. И, как всегда, не ошиблась. Иван Саныч с полуслова, полувзгляда выделял энергичных и умных людей и после беседы попросил Генриетту Ивановну возглавить его избирательный штаб. А после выборов, уже будучи городским головой, он без колебаний назначил ее своим заместителем. Первые заседания новоиспеченной администрации были посвящены возникшей в последнее время острейшей проблеме. Единственное градообразующее предприятие, производственное объединение «Резинстрой», стремительно приходило в упадок. И в этой связи в народе наблюдались раздрай и шатание. По инициативе Генриетты Ивановны Пегасиной был немедленно объявлен расширенный конкурс на лучшую идею по выводу города из грозящего ему кризиса. Стенографический отчет одного из совещаний, на котором рассматривалась одна из подобных идей, приводится ниже. Присутствовали городской голова Павлов И.А., первый замглавы города Пегасина Г.И., жена-вдова, так в стенограмме, Кирогазова П.П., Тараканова П.С., докладчик, немецкий специалист Штайнер. Штайнер: «Meine Herrschaften, суть моего проекта заключается в том, что мы организуем Кирогазов парк, в котором будут фонтанировать нефтью десятки и даже сотни таких, как Герр Кирогазов. Всю эту нефть мы направляем в другие города, которые в скором времени будут полностью зависеть от наших поставок. Деньги в Резинстрой хлынут рекой, а сам город скоро приобретет статус экономической столицы страны, а может быть, даже и мира». Павлов прерывает докладчика: «Доктор Штайнер, где вы найдете столько новых Кирогазовых?» Штайнер: «Предлагается взять сперму у Герр Кирогазов и оплодотворить ею несколько сотен фрау». Пегасина: «И каких дур, Штайнер, ты собираешься оплодотворять?» Штайнер: «Фрау из араб. Сотеньки». Здесь стенографистка приводит натуральную речь немецкого специалиста, видимо, потому что в данном контексте его поняли не все. Пегасина: «Откуда, откуда?» Тараканова: «Из Арабии». Павлов: «Почему не из Африки? Там дешевле». Штайнер: «У араб самый хороший нефть». Тараканова: «А как вы собираетесь, пауза, брать сперму у Петра Петровича?» Штайнер: «Посредством доения. Кроме того, сперму можно расщеплять, чтобы ее хватило на большее количество фрау. Так in Deutschland на фермах разводят индеек. Техническая пауза. Тараканова падает в обморок. Вызванный врач приводит ее в чувство. Возобновление заседания. Пегасина. Весь этот штайнеровский бред, Иван Саныч, нужно выбросить к чертовой матери. Во-первых, ждать этого немецкого кирогаза в парке нам придется лет 40. Столько было Петру Петровичу, когда он нажрался на собственном юбилее. А во-вторых, я теперь уж и не помню состав ерша, от которого Кирогазову схудилось, и он начал нефтью блевать. Павлов, я, прерывает докладчика. Доктор Штайнер, есть слово на «ха», которое очень точно характеризует вашу идею. Пауза. А, черт, забыл. Вертится на языке. Вспомню. Говори, Генриетта Ивановна. Пегасина. Вот что я тебе скажу, Иван Саныч. Давай обратимся в МОК. Там, конечно, одни мерзавцы сидят, взяточники и казнокрады, но есть там один человек, неплохой. Ну, если разобраться, то и он, конечно, свинья, но договориться с ним можно. Устроим в резинстрое чемпионат мира по курлингу. Тут тебе и реклама, и туристы, и толчок для развития. Павлов. Я согласен, Генриетта Ивановна. Но чемпионат мира по курлингу будет не завтра. Нужно сделать что-то сегодня, сейчас. Помнишь, как раньше гордились? Я резинстроевец. Я делаю гофрированные канализационные трубы для всей страны. А сейчас пауза. Пегасина. А давай, Иван Саныч, объединим горожан вокруг Кирогазова. Переименуем резинстрой в Кирогазов. Памятник Петру Петровичу поставим. Есть у нас один скульптор. Он хоть и хам, но памятник сделает. Павлов. Вспомнил. Слово на «ха» вспомнил. Химера. Ваша идея, доктор Штайнер, химера. А Генриетта Ивановна права. Прения завершились. Постановили. Первое. Переименовать резинстрой Кирогазов. Второе. Установить памятник Кирогазову. Третье. Городу-резинстрою Кирогазову принять участие в конкурсе на соискание права проведения очередного чемпионата по курлингу. Такие решения были приняты новой администрацией резинстроя. А так как реализация этих решений была поручена Генриетте Ивановне Пегасиной, то не было ничего удивительного в том, что спустя каких-то полгода после этого совещания на площади города уже открывали памятник Петру Петровичу Кирогазову. Был чудный октябрьский день. Дорогие друзья, продребезжал Свистоплясов, которому выпала честь вести это празднество, слово предоставляется скульптору Андрею Кряжу. К свободному микрофону шагнул медведь в джинсах и свитере. «Товарищи, граждане, господа!» — рявкнул медведь на всю площадь. «Скульптурная композиция, как вы сами понимаете, аллегорична. Она называется «Неизвестная дама рвет льва на части». Она, конечно, вне всякого сомнения, дама. Но в данной ситуации изображает как бы мужчину. Тут розово-голубые по знаку Лили, который держал веселый радужный флаг, зааплодировали дружно и одобрительно. Андрей в момент стал багровым, как кленовый октябрьский лист, и проревел в микрофон. «А если еще раз из меньшинств будет кто-нибудь хлопать, то этих меньшинств станет еще меньше». Кряжа деликатно, но очень решительно оттеснили от микрофона, в который Никита Сергеевич продребезжал. «Позвольте супруге Петра Петровича Кирогазова, княжне Таракановой, открыть этот памятник». Пионерия Степановна дернула за веревочку, которую держала в руках, и белоснежная, колыхаемая ветром, гора внезапно рассыпалась на множество простынь-лоскутов, осевших, как снег, к основанию монумента. При виде скульптуры у Таракановой глаза полезли на лоб, и она тихо, но внятно произнесла в микрофон: «Нифига себе!». Однако никто из стоящих на подиуме не только не внял этой опрометчивой фразе, но даже не посмотрел на запечатленного в бронзе человека-фонтана. Отчасти это произошло от того, что все здесь, в отличие от мадам Таракановой, уже лицезрели скульптуру во время ее установки. Отчасти же от того, что в толпе неожиданно вспыхнула драка. Взбешенный Андрей, которого незаслуженно отстранили от микрофона, сошел вниз в народ и сходу дал в морду знаменосцу Лили. В кряже, как собаки в волка, вцепились голубые и розовые. Образовался какой-то дрочливый водоворот, в который все больше затягивались окружающие его горожане. С высокого подиума были видны лишь летающие над лесом голов кулаки и дергающееся разноцветное знамя, которое, правда, вскоре упало. Друзья, наш город Кирогазов удостоен высокой чести. К нам едет председатель МОК. Пытался продолжить митинг городской голова, но микрофон внезапно завыл, застонал, как от боли. Его ударил по хлипкой ноге обломок древка веселого знамени, которым кряж решил проверить на крепость череп Лили. Торжественное открытие скульптурной композиции завершилось. Глава 14. Председатель МОК. Еврей, поляк и грек одновременно. В кафе Шерами разгорелся нешуточный спор, причиной которого послужил национальный вопрос. «А я, — говорю Александр Македонский, — еврей, — ерепенилась Лилия. Польский еврей». «Нет, Лиль, не скажи, — рассудительно басила Елена. Да, ты права, македонская фамилия польская. Но далеко не все поляки евреи». Спор слушали с кислой улыбкой недавно подошедшие к девушкам Никита Сергеевич и Александр Сергеевич. Наконец Ганнибалов не выдержал. «Позвольте заметить, милые дамы, македонский был греком, и он совершил в свое время много славных деяний». Елена недоверчиво уставилась на него. «Ты что-то сегодня не то съел, Ганнибалов? Знавал я одного грека по фамилии Мавроматис. Так у него самым славным деянием считалось кого-нибудь обдурить. Выходит, был греком, а стал евреем», — ехидно улыбнулась Лили, но тут же притихла, к столу подошла Генриетта Ивановна. «Всем здравствуйте», — сухо проговорила она и сходу положила на стол фотографию респектабельного мужчины. «Знакомьтесь, Александр Израильевич Македонский». Лили торжествующе взглянула на Лену. Та изумленно всплеснула руками, а Ганнибалов сквозь зубы пробормотал. «Не тот это македонский, не тот!» «Как-то не тот!» Пегасина строго на него посмотрела. «Он тот! Председатель Международного общества курлингистов, о котором я вам уже говорила. А он, Генриетта Ивановна, нам лапшу на уши вешает». С подобострастной улыбкой завзятой ябеды Лили указала на Ганнибалова. «Он говорит, что Александр Македонский какой-то там грек, который совершил много славных деяний». Пегасина саркастически улыбнулась. «Какой он там грек, наверное, вам и так уж ясно. Что же касается славных деяний, говорят, это правда. Берет. Но нам-то это и на руку. Ну, а теперь ближе к делу. Никита Сергеевич», — обратилась она к Свистоплясову, — «ты Македонского должен встретить как следует». «Да, разумеется, Генриетта Ивановна», — согласно продребезжал Свистоплясов. «Хлеб, соль, чарка водки». «Неплохо бы женщин», — Ганнибалов цинично взглянул на девицу. Елена порозовела, а Лили возмутилась. «Мы что, Генриетта Ивановна, проститутки какие?» «Не проститутки, а патриотки», — строго поправил ее Никита Сергеевич. «Вот Муций Сцевола, чтобы доказать свою преданность родине, сжег себе руку. А вы нашли, что жалеть, чай не смылится». Лилия и Елена, задохнувшись от злости, глазами буквально пожирали свистка. Казалось, вот-вот разразится скандал. Однако ситуацию разрядила Пегасина. «Вам будет премия!» — произнесла она, отчеканивая каждое слово. Елена притихла. Но Лили, по всей вероятности, от избыточной желчи спросила. «А если у вашего македонского трипер?» «Больничный за счет предприятия», — отрезал путь к отступлению Генриетта Ивановна. А через пару деньков после происшедшего в Шерами совещания на очень высоком холме, по которому проходила дорога, остановилась машина с изображением бройлера на капоте. Из бройлерной автомашины вышел вальяжный мужчина. Он посмотрел на прекрасный закат, улыбнулся и солнце зажгло на его передних зубах червонного золота удивительно красивые фиксы. Вальяжный мужчина перевел свой взгляд долу со сплавленных в розово-красный цветок облаков на серо-убогой бревенчатой кирогазов, который растекся внизу, подобно коровьей лепешке. Улыбка сползла с лица незнакомца, его лучезарные фиксы погасли, он влез торопливо в машину и заорал своему водителю в ухо: «Скорей разворачивай к чертовой матери! Какой тут чемпионат в такой жуткой дыре!» Однако побег сорвался. Внезапно без шума и пыли к ним подкатили две легковые автомашины и развернулись так лихо, что полностью перекрыли шоссе. «Бандиты!» — простонал незнакомец. И жалкая кривая улыбка обнажила его тускло блеснувшие фиксы. Из автомашины вышли два негодяя. Один из них — явный пахан, умело скрывавший свою свирепую бандитскую сущность под личиной благообразного старичка. Второй — гуталиново-черный громила напоминал головореза-наемника из небезызвестного иностранного легиона. В боковое стекло постучали. «Кто там?» — спросил одуревший от страха мужчина с красивыми фиксами. Но вместо ответа стук решительно был повторен. На этот раз вальяжный мужчина даже не застонал. Издав непередаваемый, утробно-глотательный звук, он вяло нажал на ручку. Перед незнакомцем стояли две девицы в ярких кокошниках и сарафанах. Одна из них держала цветастый поднос с хлебом, солью и средних размеров легкоатлетическим кубком, фантазии автора, исполненным в виде водочной чарки. «Милость просим, Александр Исраильевич», — пропели девиц в низком поклоне, отклячив зады. Мало что соображавший Александр Исраильевич потянулся было к лежащему на подносе румяному караваю, но девицы остановили его, исполнив сладкоголосым дуэтом: «Не обессудь ты, наш батюшка македонский, с первоначала у нас принято зелена вина испить, а уж после того хлеба соли отведати». Одна из девиц сняла легкоатлетический кубок с подноса и вставила его в беспомощно растопыренные пальцы Александра Израильевича Македонского. «Пей до дна, пей до дна!» Бодро загомонили девицы. Почти потерявший рассудок председатель МОК, а это, конечно, был он, испуганно покосился на угрюмо стоящих поодаль пахана-старикашку и головореза-наемника и прильнул к легкоатлетическому кубку губами. Когда кубок наконец-то был осушен, Македонский бессмысленным взором окинул дивный закат и град кирогазов, улыбнулся, сверкнув червонными фиксами, и упал, как серпом, подкошенный колос. Что было в течение последующих нескольких дней? Александр Израилевич помнил неважно. В его голове все смешалось и пошло кувырком. Мелькали какие-то разноцветные флаги и тряпки. Гремели оркестры вперемешку с речами. И череп невыносимо распирал монумент. Какая-то высоченная баба засунула руки в пасть мужику с львиной гривой. По всей вероятности, руки баба перед этим забыла помыть, поскольку мужик блевал неудержимо и жутко. Особое место в воспоминаниях председателя занимали две девицы в ярких кокошниках. Они то и дело всплывали в мутном омуте памяти, топорща к нему свои поцелуйные губы. И тотчас перед глазами вставал какой-то замызганный гостиничный номер. И он, Македонский, без штанов, в стельку пьяный, поддерживаемый слева и справа девицами, орет на гуталиново-черного негра громилу, одетого почему-то в полицейскую форму. Он требует, чтобы никто не мешал ему отдыхать. И все эти мутные, отдающие пьяной блевотиной воспоминания незримой веревочкой связывал дребезжащий поганенький голос: «Пей, Мурзил Мурзилыч, пей, жизнь дается нам только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно, а было приятно». От жуткого кошмара Македонский очнулся только в своей служебной машине. Град кирогазов был уже давно позади. Мимо проплывали болота с чахлыми кривыми березками и соснами-недомерками. Александр Израилевич осторожно пошевелился, проверяя, все ли на месте, и внезапно почувствовал, что что-то пошевелилось у него на коленях. Он опустил глаза свои вниз и увидел свой дипломат. В том, что его дипломат лежит у него на коленях, не было абсолютно ничего удивительного. Удивительным было другое — то, что он был необычайно тяжел. Не очень послушными пальцами Македонский открыл дипломат и тут же захлопнул. Замер. Взглянул на переднее зеркальце, в котором отражался шофер. Слава богу, кажется, тот ничего не заметил. Председатель тяжко задумался. А думать было о чем? Его дипломат был плотно забит пачками купюр, перехваченными банковской лентой. Это была в особо крупных размерах. Хотя, в общем и целом, страшного вроде бы ничего не случилось. Что тут греха таить? Дело было привычное. Брал председатель. Брал. Как тут не брать, если давали? Взгляд Македонского упал на какие-то листы, лежащие поверх пачек банкнот. Он взял верхний из них, вчитался в разбежавшиеся по белому полю строки. Это было заключение о том, что город Кирогазов отвечает всем требованиям МОК к проведению чемпионата мира по курлингу. Внизу этого самого, что ни на есть благожелательнейшего заключения, значилась его, Македонского, подпись. Александр Израилевич улыбнулся. «Молодцы, ребята! Подсунули!» Подмахнул бумажку по пьянке. «Да вот только коллегия МОК ваш городок задробит, уж тут-то я постараюсь!» Председатель нехотя потянулся за следующим листом, лежащим на пачках банкнот. Однако по мере того, как он читал, на этот раз не машинописные, а рукописные строки, расползавшиеся ядовитыми гусеницами по странице, глаза его все более раскрывались от ужаса. Это были его, Александра Израилевича, признательные показания в том, что он в гостиничном номере пытался изнасиловать сразу двух гражданок – Курочкину Лилию Игнатьевну и Сусликову Елену Аркадьевну. Однако в этом ему воспрепятствовал некий младший сержант полиции Ганнибалов, который своевременно услышал крики гражданок и явился им на помощь. Внизу, опять же, рукой Александра Израилевича, было написано, что он полностью признает свою вину и сожалеет. Из этих последних заключительных строк было неясно, о чем сожалеет Александр Израилевич. О том, что он пытался изнасиловать двух гражданок, или о том, что он не успел их изнасиловать ввиду появления младшего сержанта полиции. Но председателю было от этого не легче. Он ухватился руками за голову и тяжело застонал. «Что, Александр Израилевич, болит?» Водитель сочувственно посмотрел в переднее зеркальце на Македонского. «У меня есть таблетки хорошие. Будь...» «Не надо», — прохрипел председатель шоферу. А между тем в кафе «Шарами» был маленький праздник. Пегасина раздавала своим подчиненным конверты с вознаграждением за проделанную работу. В зависимости от того, что находилось в конверте, лицо награжденного либо освещала улыбка, либо омрачала обида. Сидящий за столиком с кружкой светлого пива потомок абиссинских монархов был, судя по всему, в превосходнейшем расположении духа. Глазами кота, которому только что налили полную миску сметаны, он благодарно и томно смотрел на Пегасину. Никита Сергеевич был также доволен расчетом. Он с видимым удовольствием потягивал темное пиво из большого бокала. А вот Лили и Елена сидели, надувшись, словно мышь на крупу, и только бросали недовольные взгляды на Генриетту Ивановну. Последняя пила крепкой кофе из микроскопической чашки и делала вид, что не замечает обидчивых взглядов девиц. «Генриетта Ивановна, — наконец собралась с духом Елена, — а как же нам премию вы обещали?» Пегасина поставила чашечку кофе на стол и, сделанным удивлением, на нее посмотрела. «Вам премия полагалась только в том случае, если вас изнасилует Македонской. Но вы же сами кричали, что вы никакие не проститутки, и вам это совершенно не надо. Поэтому премию получили Ганнибалов и Свистоплясов, которые сберегли вашу честь». Елена недобро взглянула на безмятежно сидевших напротив Никиту Сергеевича и Александра Сергеевича. «Спасители хреновы! Кто вас просил?» — прокомментировала взгляд подруги Лили. Глава 15. Великая стройка на земле Кирогазовской. Рядом с красивым черно-красным железнодорожным шлагбаумом стоял старик с непокрытой седой головой. Захлебываясь стылым промозглым туманом, он кричал в пустоту. «Вы еще не знаете деда Василия! Я вас вот где имею!» И выбеленный старостью костлявый кулак слабо сотрясался в тяжелом воздухе. Но вдруг тишину прорезал хищный свист невидимой птицы, а через минуту раздался страшный удар железа в железо, и прямо к ногам потрясенного деда упала красавица-женщина с кровавой раной на груди. Крик хищной птицы доносился уже издалека, а дед, как окаменев, смотрел то на умирающую женщину, то на развороченный вдрызг двухэтажный туристский автобус, который протаранил сверхбыстрый поезд с хищным криком, летящий во мгле. Его не отвлек даже черно-красный шлагбаум, который нервически вдруг заморгал огоньками и, тихо журча механизмами, запоздало стал закрываться. Сверхскоростную железку с капризным шлагбаумом построили в Кирогазове через год после визита председателя МОК в этот город. Греко-поляко-еврей Македонский прогнулся под тяжестью предъявленных ему обвинений и отдал без боя нахрапистым кирогазовцам право проведения очередного чемпионата по курлингу. И началась великая стройка. В городе точно грибы после дождика вырастали казино, аквапарки, дома, как жилые, так и публичные. Прокладывались дороги с лихо закрученными асфальтовой лентой развязками. Казалось, в людей здесь вселился какой-то строительный бес, который подталкивал их подчас необдуманно тратить и тратить громадные деньги, полученные от продажи кирогазовской нефти. Однако, хотя в Кирогазове строили много, ну, как-то сумбурно, неосновательно, торопливо. От этого проистекали многие беды. То рушилась крыша в только что сданном высокой комиссии здании, то свая, забиваемая под фундамент высотного дома, проваливалась в автомобильный туннель. Но верхом головотяпства в этой строительной эпопее стала прокладка сверхскоростной железной дороги. Маршрут магистрали был незатейлив и прост. Он не терпел поворотов, зигзагов, изгибов, а потому проходил прямиком по домам обывателей города. Одним из домов и владел дед Василий. Василия вместе с другими такими же, как он, бедолагами переселили в барак, заверив, что временно и будут квартиры. Однако ожидание затянулось на годы. Саму же железку построили быстро, но... При ее испытании поезд, развивший громадную скорость, едва не упал под откос. Произошло это потому, что сверхбыстрый поезд был куплен в одной индустриальной стране, а сверхбыстрые рельсы – в другой. По этому факту прокуратура даже возбудила уголовное дело, однако ответственный за приобретение рельсов чиновник доходчиво разъяснил, что взяток не брал, а рельсы купил, потому что был привлечен их божественной синевой, которая... напомнила ему о родном синем небе и флаге. В прокуратуре проверили, и уголовное дело закрыли. Купили другие сверхбыстрые рельсы, и поезд по ним полетел, как орлан. Сравнение взято здесь не случайно. Какому-то умнику из Министерства путей сообщения пришла в голову умная мысль назвать его хищной птицей «орлан». И это немедленно сказалось на характере поезда. Он начал рвать и метать буквально все, что встречалось у него на пути. Бывала какая-нибудь толстая дачница-баба, привычно переползая железнодорожную колею, разинет вдруг рот, оглянется, а что это там вдали засвистело? Назад свою голову она поворотить уже не успевала. Орлан налетал, рвал и метал ошметки кровавого мяса по рельсовой синеве. Народ скоро понял, что легкая и беспечная жизнь позади, и что железные птицы ротозеев не любят. Народ стал летать через синие рельсы, как пули. Смертей поубавилось, все привыкли, и даже по поводу сверхбыстрого поезда стали шутить. Подростки-девчонки, лукаво поглядывая на подростков-парней, под нос напевали веселую песенку «Он был хорошенький пацан, пока не сбил его орлан». Выходит, что кто бы и что бы ни говорил, но человек ко всему привыкает. К большим шумным стройкам, к стремительным поездам и даже ко всеобщему взяточничеству и казнократству. Как говорится в одной из довольно пронавтарининых, не утерявших свою злободневность поговорок, «Если вас ударят в глаз, с непривычки вскрикните, стукнут раз, еще раз, а потом привыкните». И народ привыкал. Истошный вой подъехавшей скорой вывел деда Василия из оцепенения. Он вытер рукой лоб, влажный то ли от густого тумана, то ли от пота, проступившего при виде кровавого зрелища, и медленно побрел к городской свалке. Там он соорудил себе хижину, после того, как утлый барак, в который его заселили, развалился на части. Однако, немного пройдя, дед вынужден был остановиться и сойти на обочину. Его обдало грязными брызгами первая из колонны автомашин, подметающих улицу. Ничто не должно было воспрепятствовать проведению чемпионата мира по курлингу в Кирогазове. Ни грязь, ни аварии на железной дороге, ни уж тем более жалкие угрозы полусумасшедшего деда Василия. Администрация города рьяно готовилась к инспекционному визиту председателя МОК. Глава 16. Кирогазовский бройлер – чемпион среди курлингистов. «Позвольте рекомендовать вам, Генриетта Ивановна, Аркадий Борисович Наливайко. Аркадий Борисович представляет международную корпорацию «Бройлер Интернейшнл». Выдохнув заранее приготовленную фразу, македонской тупым, ничего не выражающим взглядом уставился в угол на портрет Альберта Эйнштейна. По виду Пегасиной, беседующей с гостями в своем кабинете, трудно было заметить, что она безумно рада знакомству. Хотя ее губы и растянулись в дежурной улыбке, однако глаза почему-то оставались змеиными. Они внимательно изучали представленного ей только что нагловатого молодого человека с вполне осознанной целью – сожрать его сразу или позволить ему перед скорой кончиной сказать последнее слово. Однако Наливайко оказался чрезвычайно понятлив. Он приглушил наглый блеск своих глаз и улыбнулся Пегасиной душевно и мягко. «Генриетта Ивановна, я рад сообщить вам, что Бройлер Интернейшнл выражает желание спонсировать команду курлингистов города Кирогазово». «У нас нет такой команды», — с убийственным равнодушием ответила ему Генриетта Ивановна. «Ужас!» Проскрежетав железными крыльями, пролетел над головой Александра Израилевича. Иначе нельзя отобразить жуткое выражение, появившееся на его лице при последних словах Пегасиной. Очевидно, забыв от возмущения вдохнуть, он снова выдохнул и потому произнес еле слышно. «Как-то, Генриетта Ивановна, у вас нет команды. У города-организатора чемпионата мира по курлингу должна быть своя команда». «Нету ее, нету!» — устало проговорила Пегасина, словно мамаша, отказывающая своему капризному чаду в мороженом. «Значит, ее нужно создать», — произнес Наливайко по-прежнему задушевно. «Вот наш предполагаемый договор. Сумма за предоставление корпорации эксклюзивных прав на рекламу на первой странице». В протянутом ей договоре Пегасина мигом нашла искомую строчку и посмотрела на Наливайко глазами внезапно подобревшей змеи. «А вы, молодой человек, судя по всему, с Украины?» «С-под Чернигова. У нас там свой хутор был. Волей судеб пришлось все продать и уехать». Физиономия Наливайко подернулась грустным туманцем. «Это ж надо!» — с радостным удивлением воскликнула Генриетта Ивановна. «И мы тоже с Черниговщины. И мы тоже едва успели хутор продать. А у вас, Александр Израилевич...» — она доброжелательно взглянула на председателя МОК. «У вас под Черниговым часом хутора не было?» Фиксы Македонского тускло блеснули в мрачной улыбке. «Не было», — тут же сделала вывод Пегасина. «У Александра Израильевича под Черниговом хутора не было». «Ну а как же ваша реклама?» — она вновь повернулась к Аркадию Борисовичу. «Ну, сами понимаете, Генриетта Ивановна». Глаза Наливайко скромно потупились. «Реклама вся наша. И до, и во время, и после чемпионата». Пегасина взглянула на него удивленно. «И до, и во время — это понятно. Но после...» «Простите, Аркадий Борисович, после какая реклама?» «Но дело в том, Генриетта Ивановна...» Глаза Наливайко открыто и нагло уставились на председателя МОК. «Что ваша команда станет чемпионом мира по курлингу?» «Что?» Доселе сидевший, как неприкаянный, Македонской снова взбурлил. Он резво вскочил и замахал руками так шибко, как будто хотел изобразить из себя большой вентилятор. «Я не могу! Олимпийские принципы!» Пегасина внимательно посмотрела на Македонского и, приоткрыв кабинетную дверь, сделала знак кому-то рукой. «Ваша команда, которой еще нет, не дотрет и до четвертьфинала», — продолжал бушевать Македонский. «Это вы что, это, Александр Израилевич, дотирать собираетесь?» — вдруг оборвал Македонского напевный девический голосок. «Да что, Саша, что?» — вторил ему другой, такой же приятный и нежный. Возле двери кабинета стояли Лили и Елена, которых позвала Пегасина. Елена движением плавным, как будто случайным, задрала свою юбку, обнажив сметанно-белые бедра. Увидев их, Александр Израилевич схватился за сердце и посерел, как жухлый мартовский снег. «Корвалолу, дуры!» — рявкнула Генриетта Ивановна. «Меру надо знать, не видите, плохо ему». Македонского откачали, девицу удалили. А на продолжавшемся совещании решили, что кирогазовским курлингистам быть чемпионами мира. А для неразглашения некоторых пикантных моментов игры в кирогазовский бройлер, так назвали эту команду, включили людей доверенных и надежных – Свистоплясова и Ганнибалова. Первого, разумеется, в качестве капитана. Договор, дающий Бройлер Интернешнл эксклюзивные права на рекламу, был тут же подписан Пегасиной. Нет смысла задерживаться на всех перипетиях чемпионата мира по курлингу. На виртуозном заталкивании бройлера в дом, означенный кругом на льду, на полном напряжении затирания этого льда, специально для этого предназначенной шваброй. На эмоциональной поддержке любимой команды Лили и Елены, которые в сопровождении рева трибун в тайм-аутах исполняли жизнерадостный танец веселых цыплят. А уж тем более на неудаче, грозящей скандальным провалом. У Свистоплясова, пытающегося затормозить ход противного бройлера, внезапно переломилась спецшвабра. И из ее рукоятки посыпался мелкий абразивный песок. Однако капитан Свистоплясов, рухнув на лед, хотя и разбил себе нос, но мужественно прикрыл компромат своим телом. Короче говоря, кирогазовский бройлер до финала дотер. И после решающей схватки бушующий ледовый дворец неистово чествовал своих главных кумиров. «Свисток! Свисток!» — во всю глотку кричали болельщики. А в это время в одном из кабинетов здания администрации города шло совещание, которое являлось как бы продолжением того совещания, которое состоялось еще до чемпионата мира по курлингу. Однако присутствовали на нем только Пегасина и Македонский. «Скажи, Александр Израилевич», — Пегасина не скрывала своего раздражения, — «а почему эта наливайка не перечисляет мне деньги за эту, как ее, рекламу?» «Его телефоны не отвечают. А если отвечают, то черт знает что. А вы договор посмотрите, задумчивый, как бы слегка даже не от мира сего», — произнес Македонский. «Ну вот, договор», — Пегасина расстегнула свою сумку-планшет. «И что?» «Я смотрела». «А вот. Здесь вот маленький пунктик». Александр Израилевич ногтем прочертил по листу. Означенная сумма будет выплачена только в том случае, если реклама окажется эффективной. Вот гад, наливайка, оторопела Пегасина. А ты-то куда смотрел? Македонской. А я смотрел в свой договор, апатично ответил Александр Израильевич. Мне деньги уже перечислили. За что? За то, что Международное общество курлингистов не возражает против заключения договора между администрацией города Кирогазово и корпорацией «Бройлер Интернешнл». Тут надобно, наверное, выспренно заключить, как это обыкновенно делают классики. Глубокое молчание воцарилось вокруг. Но так как до классика автору далеко, то и глава завершится иначе. Пегасина, словно ошпаренная, вскочила со стула и по-мужицки коротким ударом хватила по морде... Нет-нет, не председателя МОК, а издевательски показывавшего ей язык картонного Альберта Эйнштейна. Вот тут-то действительно воцарилось молчание. Но красноречивее слов блестел золотом фикс Македонского. Он был обнажен в очень милой улыбке, с которой вальяжно развалившийся в кресле Александр Израильевич смотрел на стоящую, впавшую в бешенство Генриетту Ивановну. Глава 17. Рай на земле Кирогазовской. В кафе «Шерами» наряд полицейских забирал крепко пьяного мужика. Мужик то пытался выделывать пьяные кренделя, не гнущимися, как у сломанной куклы, ногами, то поднимал буйную голову и орал: «Я фонтан, а вы все говно!» И все бы здесь ничего. К подобным не очень приятным картинкам здесь, к сожалению, привыкли. Но были в кафе иностранцы. Кто не понять. Датчане, англичане или немцы, но очень культурные. Предупредительно вежливые, по-видимому, в рот ничего не берущие, кроме свежевыжатых соков. Вот эти вот иностранцы обескураженно и, можно даже сказать, потрясенно смотрели на это кирогазовское вопиющее свинство. И всем в заведении перед иностранцами было до чрезвычайности стыдно за пьяного дурака-земляка. И даже полицейские, очевидно, не потерявшие остатки стыдливости, не грубо тащили мужика по полу, аккуратно вели его под руки и лишь иногда, для того, чтобы тот совсем не упал, бодрили его легкими ударами под ребра. Скандал разрешился. Горланищего мужика увезли в машине буханки, а иностранцы, ступив за порог Шерами, повели себя как-то чудно. Они менжевались, по-видимому, не зная, куда им пойти. Слегка потоптавшись и о чем-то полопотав меж собой, они, наконец-то, нерешительно тронулись к киоску со странным названием «Стон Кирогазова». После чемпионата мира по курлингу турист Кирогазов попер, словно сельдь, косяком. А если точнее, то даже не косяком, вагонами, поскольку туристов до города вез сверхбыстрый поезд «Орлан». Приезжие страстно желали лицезреть человека-фонтана. Но, отыскав известный трамвай, натыкались на громадную, хвостатую очередь. Тогда они с горя бросались к киоскам в надежде купить звуковые консервы, но здесь можно было услышать такой или примерно такой разговор. «А мне бы, пожалуйста, стон Кирогазова, многоразовый. А вы бы спали побольше. Да их с утра, как горячие пирожки, расхватали. И одноразовых нету. Хотя их, правда, похуже берут». Так незадачливому покупателю отвечала бойкая продавщица. Расстроенный, к тому же еще и голодный турист, спешил в ресторан заедать неудачи, но тут его ожидал самый главный подвох. Как только приезжий садился за стол, к нему подходил весь измятый нетрезвый мужчина, который рекомендовался единоутробным братом фонтана. Измятый мужчина настойчиво уверял, что если он выпьет как следует, то будет нефтью блевать не хуже самого Кирогазова. И вот иностранцы, и вроде бы умный народ, а попадались на эту нехитрую удочку. Они поили, кормили прохвоста, но тот либо просто блевал всякой дрянью, либо падал на месте и засыпал. Встречались и буйные, но их, как в описанном случае, усмиряла полиция. Однако, несмотря на подобные не очень хорошие происшествия, поток любопытствующих взглянуть на человека фонтана рос день ото дня. Приезжие еще более увеличивали поступления в городскую казну, которая без того распухала от продаж кирогазовской нефти. И денег развелось в Кирогазове столько, что куры их не клевали. Но вовсе не потому, что они представляли собой ассигнации, а потому что кур в этом городе уже не осталось. Как, впрочем, не осталось здесь и коров, поросят, и утят, и прочей домашней живности. Да и действительно, на кой черт возиться в сраном, простите, хлеву, если в ближайшей лавке по сходной цене можно купить кусок свежего мяса, которое приобреталось в избытке на стороне за халявные деньги? Промышленность, которая в Кирогазове состояла практически из одного объединения резинстроя, вместо того, чтобы, как замышляла администрация города, необычайно развиться, напротив, угасла. Вдруг выяснилось, что в гофрированных трубах застревает говно, и они для канализации не годятся. Остановился и конвейер по производству презервативов. Откуда-то из-за моря завезли презервативы из тончайшей резины, и грубые, как кирзовый сапог, резиностроевские стали никому не нужны. Правда, замена презервативов не обошлась без издержек. Рождаемость в городе резко упала. В отличие от родного кирзового Заморской, презерватив был хоть и тонок, но крепок и совершенно не рвался. Однако кончина родимого резинстроя практически в Кирогазове никого не задела. Все горожане оказались очень даже неплохо пристроены. Один, вместо того, чтобы горб ломать на заводе, теперь продавал сувениры. Другой, ярко ряженый, как попугай, зазывал в казино игроков. А третий мог вообще быть безработным. Пособие по безработице платили такое, что о прежней зарплате в объединении «Резинстрой» даже вспоминать не хотелось. Халявные деньги сыпались на горожан, словно дождь в виде различного рода дотаций. Дотации выдавались на покупку автомашин, которых в городе развелось великое множество, на рождение детей, которых все равно не рожали. Да и вообще, черт знает, на что порой дело доходило до анекдота. С утра пораньше к какому-нибудь Сидорову Ивану Ивановичу являлся какой-нибудь нарочный в виде миловидной девицы. И вот этот нарочный звонит в дверь Ивану Ивановичу и самым нежнейшим ангельским голосом говорит: «Иван Иванович, будьте любезны, распишитесь вот здесь, получение денег за то, что вы являетесь жителем города Кирогазова». Однако уже стоящий в дверях Иван Иванович в ватных штанах и ящиком для зимней рыбалки, вместо того, чтобы быстренько расписаться, устраивал настоящий скандал. «Да как вы надоели со своими деньгами!» Безмерно гордясь собой, возмущался он сходу. «Вы даже пенсионеру не даете отдыхать на заслуженном отдыхе!» В конце концов, излив всю свою обиду и горечь на миловидную нарочную, Иван Иванович сменял гнев на милость. «Ну ладно, так уж и быть, подпишу, давайте. Где ваши деньги?» Итак, Кирогазов рос, жирел на глазах. Но в росте его уже намечался какой-то нехороший изъян. Так червоточина проступает сквозь кожицу с виду здорового яблока. Бывало, какой-нибудь Ваня идет по улице своего неузнаваемо изменившегося города. Идет. Да вдруг так и станет столбом, задумается глубоко и надолго. «А как же вот так?» — натужно соображает Иван. «Вот раньше я сеял, пахал, хлеб растил, а сейчас бью баклуши, швейцаром халуйствую в казино. Ну, хлеб, это ясно, понятно и твердо, а казино не совсем. Как бы чего не того. Не случилось бы скверного». Как это ни прискорбно звучит, однако дурное предчувствие этого кирогазовца вскоре сбылось. И невдомек было клевавшему носом нетрезвому дебоширу, которого из кафе увозила зарешеченная буханка, как, собственно, невдомек было и всем горожанам, что вскоре халявная выпивка и халявные деньги закончатся. наступит похмелье, тяжелое и очень безрадостное. А началось все, как водится, с сущей мелочи, с ерунды, с какого-то совершенно дурацкого, пьяного разговора в кафе. Глава 18. Соглашение, обмытое в кафе Шерами. Намедни я предложил Кирогаза в банку Раскольникова в бронзе поставить. И надпись на постаменте: «Тварь я дрожащая или право имею?» Андрей Кряж дыхнул свежей водкой на слушавших его Александра Сергеевича и Никиту Сергеевича, которые дышали, в общем, тем же. «Вы представляете, отбою бы не было от клиентов. Так дурачье отказались». Андрей замолчал, и за столом стало как-то тягостно тихо. Так тихо и тягостно, что бухой Ганнибалов решил, что всех нужно развеселить. В руках у него появилась банка консервов с тонки Рогазова. И Александр Сергеевич, схватившись за махонькое колечко, как за чеку от гранаты, сорвал с банки крышку. «Выть на Волгу», чей стон раздается, громом грянуло на все заведение. Еще в зале не схлынули волны идиотского хохота, накатившие после кирогазовских консервных стенаний, как встряхнулся доселе дремавший скрипач. По-видимому, решив, что веселье надо продолжить, он немедленно выщекотал смычком из своего инструмента, скорее даже не музыку, а какое-то пакостное издевательское хихиканье. Когда скрипка умолкла, Кряж, переварясь через стол, проникновенно и тихо сказал Ганнибалу: «А по гуталиновой харе ты хочешь?» Гуталиновая харя в момент посерела. Несмотря на свою показную нахрапистость, потомок абиссинских царей был на мордобой слабоват. Свистоплясов поспешил своему закадычному другу на помощь. «Это Штайнер, Андрюш, тебе отказал. В Кирогазов банке он член правления». «Да ну!» — Кряж даже опустился на стул. «У немцев, Андрюша, — ласково задребезжал Свистоплясов, — вместо чувства прекрасного — сухой рационализм и расчет. Ты ведь слышал, как жутко вопиет Петр Петрович? А все потому, что из-за этой чертовой нефти германской изувер Йозеф Штайнер истязает его своими клестирами». «Котлен таг!» — вдруг послышался над самой лысиной Никиты Сергеевича голос германского изувера. Тут надобно дать небольшую ремарку для того, чтобы объяснить появление в кафе немецкого специалиста. В минувшие годы Герштайнер провел в жесточайшей тоске по Фатерланду. Не раз и не два он хотел бросить все и уехать в Германию, где на Блуменштрассе утопал в цветах его маленький домик. Но деньги, проклятые деньги, которые платил ему хитрый испанец, цепко держали его за глотку. Однако неизбывной тоске куда-то надо было излиться, и она излилась в пивную кружку заведения Шерами, где немец и познакомился с теплой компанией. «Вы говорит о мой?» — переспросил Йозеф Штайнер, поскольку ввиду его внезапного появления все замолчали. «А твой!» — нагло ответствовал ему Никита Сергеевич. «Скажи нам, пожалуйста, Йося, как член правления банка, ты почему отказался поставить скульптуру Раскольникова?» «Нельзя!» Немец заговорчески поднял указательный палец. «Он рука за пазух держит. Там топор». «Какой топор?» — взвился Кряж. «И это он документы достает, чтоб кредит в банке взять. Ты, Штайнер, лучше скажи, какие клестиры ты ставишь Петру Петровичу? Он жутко стенает». «Вот-вот», — Никита Сергеевич одобрительно посмотрел на Андрея, «уже образовалась группа правозащитников в составе Александра Сергеевича Ганнибалова и меня. Мы будем инспектировать, насколько гуманно ты, Йосик, ставишь клизму Петру Петровичу». «Это невозможно», — немец поник головой. «Я не могу больше делать церемонии клизмовставления». Недоуменное молчание зависло над столиком. Его озвучил в вопросе Никита Сергеевич. Йосик, неужели этот сраный идальго тебя уволил? Нет, не уволил. Но я не могу теперь делать представление фюр публикум. Мои помощники sind besoffen. Спились, ахнул Никита Сергеевич. Ай-яй-яй-яй-яй. Какое нехорошее дело, спились, вот мерзавцы. Да ты их, свисток, испоил, брякнул нерадостный кряж. Свёльф Мальбер, битте. Теперь все официантки в кафе знают, что это такое. Последнюю реплику Андрея Кряжа, который сегодня был явно не в духе, Никита Сергеевич предпочел не услышать. Он вновь обратился к ученому немцу. И что ж ты, Йосиф, теперь делать будешь? Поедешь на Хватерлянд ту-ту? «Не знаю», — честно признался немец. «Мой подчиненный пьяный в стерьку», — подсказал Ганнибалов. «Нет, в стенку», — вдруг вспомнил Штайнер. «Они как пиво с фоткой нажрутся, в стену лпом упираются и плюют». «Смотри-ка ты, как Петр Петрович», — уважительно заметил Никита Сергеевич. «Только тот нефтью, а эти...» «Ну, Иванище, небось, пахнет», — подтвердил немец. Брезгливого скульптора передернуло. Свисток улыбнулся безмятежно и радостно. «Послушай, Йосик», — проворковал он ласковым голубком, «мы с Александром Сергеевичем могли бы на практике определить, насколько гуманно ты ставишь клестир Петру Петровичу, но заодно и тебе помочь. Последнее, разумеется, за умеренную плату». «Это как?» Штайнер не понял. «Ну, как?» – солидно произнес Никита Сергеевич. «Мы выступили бы как чемпионы мира по курлингу. Я бы клизму понес, она полегче, а Саша – физраствор». Свисток пожевал немного губами и добавил загадочно. «В сумке». «Физиологический раствор надо носить на руках. Вот так». Немец взял в руки полный пивной бокал и вытянул его на отлет. «А кроме того, вы не умеете хватить прусский шаг». «Я умею», — возразил ему Ганнибалов. «Я венок возлагал к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину. В Абиссинии. Нас учили». Он неожиданно встал и задрал ногу так высоко, что им восхитился бы сам Петипа. Скрипач, игравший лунную сонату Бетховена, сфальшивил, и луна закатилась. Все удивленно посмотрели на прусского негра. Однако балетная «Па» Александра Сергеевича произвело на доктора Штайнера сильное впечатление. «А ведь так умеет?» — спросил он у Свистоплясова. «Но... нет, но не посрамлю», — клятвенно заверил Никита Сергеевич. «Хорошо». Наконец-то сдался Штайнер. «Я вам китель найду, калифе и сапоги». «Гуд!» — повернулся он к Ганнибалову. «Гуд!» — согласился потомок абиссинских царей. «Йося, дай я тебя поцелую!» — растроганно продребезжал Свистоплясов и слюнявыми губами впиявился в тонкие поджарые губы ошалевшего немца. Соглашение было достигнуто. И тут же обмыто пивоводочным пойлом. Глава 19. Часть 1. Безумная радость, подаренная Кирогазовым человеком Кирогазову городу. Смотровые трибуны возле нефтяного трамвая нетерпеливо гудели. Была уже четверть третьего, а церемония клизмовставления, назначенная на 2 часа пополудни, еще и не начиналась. Все полагали, что случилось нечто выходящее за рамки обычного и даже приличного. Меж зрителями пополз нехороший слушок, якобы главный распорядитель церемонии Йозеф Штайнер и его помощники в стельку пьяны. Напряжение достигло высшей точки накала, когда неожиданно грянул жизнеутверждающий марш курлингистов, и из специального загончика на свет появился гигантских размеров, в рост человеческой, бройлер. Собравшиеся в недоумении замерли. Однако возникшая пауза продолжалась недолго. Внезапно из динамиков раскатисто громко разнеслось над трибунами. сегодня доктору Штайнеру ассистируют чемпионы мира по курлингу Никита Сергеевич Свистоплясов и Александр Сергеевич Ганнибалов. Снова рванул бравурный марш, и на площадку перед трамваем торжественно важно ступили именитые курлингисты, перехваченные чемпионскими поясами. Громадные пряжки на их поясах были золотисто-тусклы и напоминали поджаристых бройлеров. Никита Сергеевич нес громадную клизму. Давалось ему это с трудом, поскольку висевшая у него на плече непредусмотренная регламентом сумка постоянно соскакивала, и капитан-курлингист, поправляя ее, подергивался, как лошадь, которой мешает неверно надетая сбруя. Идущий за Свистоплясовым Ганнибалов на вытянутых руках держал перед собой большую бутыль с физраствором. Бодрящий марш курлингистов затих. Возникла какая-то нелепая и явно непредусмотренная сценарием пауза. И вот из загончика как-то подозрительно вяло, скорее даже не вышел, а выполз Герштайнер. Он выполз, слегка покачнулся и, чтобы не упасть, руками уперся в муляж гигантского бройлера. Тут должно не без сожаления отметить, что гадкой, проползший по трибунам слушок, оказался правдив. Все трое после вчерашнего были не в форме. К примеру, Ганнибалов держался прекрасно, но его выдавало лицо. Оно обрело нездоровый сине-баклажанный оттенок. Никита Сергеевич был весь словно жеванный и лицом, и одеждой. А вот доктор Штайнер, тот выглядел безупречно блестяще. В начищенных сапогах его отражалось глянцево-мутное солнце. Такое же мутное, как и глаза немецкого специалиста. Герштайнер был изумительно пьян. И только тевтонская твердая воля, хотя не твердая, но покуда держала его на ногах. Меж тем слегка удивленная столь необычным началом торжественной церемонии публика наконец сообразила, что перед ней разыгрался самый настоящий спектакль, а раскоряченный Штайнер искусно делает вид, что он не может сдвинуть бройлера с места без помощи опытных курлингистов. Заполненные до пределов трибуны начали дружно скандировать Ганнибалов: «Толкай его в жопу! Толкай его в жопу!» Кого толкать в жопу, бройлера или Штайнера, было неясно. И Ганнибалов решил остановиться на первом. Руками-оглоблями он приподнял специалиста по клизмовставлению и усадил его на гигантскую тушку-муляж. Полувменяемый Штайнер стал схож со сказочным всадником, сидящим на неведомом сказочном чудище. Довольная публика бурно зааплодировала. Никита Сергеевич и Александр Сергеевич раскланялись, словно клоуны в цирке, а дальше уже все текло как по маслу. Под жизнерадостный марш курлингистов Ганнибалов уперся руками в громадного бройлера, и тот на невидимых глазу колесиках покатился к нефтяному трамваю. Никита Сергеевич спецшваброй для курлинга старательно драил асфальт перед птицей. Трибуны в восторге ревели. Под непрекращающиеся аплодисменты гигантский бройлер был триумфально доставлен к трамваю. Здесь Ганнибалов снял Штайнера с необыкновенного транспорта и, как неодушевленный предмет, прислонил его к боковине вагона. Ну, аккурат рядом с поставленной Свистоплясовым шваброй для курлинга. И тут произошел скверный казус. Теперь же трудно сказать, что стало его причиной. Возможно, это была упавшая курлингистская швабра, которая стукнула специалиста по голове. Возможно, что это недоразумение произошло от того, что Штайнер стоял, упершись лбом в стенку, как и его подчиненные, когда их рвало с перепоя. Но как бы то ни было, немцам внезапно овладел жуткий рвотный позыв, и сверхчувствительный микрофон, прикрепленный к его парадному кителю, вместо отрывистых прусских команд вдруг передал в мощные репродукторы львиное рычание блюющего Штайнера. У зрителей глаза было полезли на лоб, однако не растерявшийся кряж, который по просьбе свистка режиссировал сценку, оперативно врубил очень миленький танец «Озорные цыплята». Пока Ганнибалов тащил павшего немца в вагон, Лили и Елена так славно изобразили беззаботно танцующих курочек, которые совершенно не боятся рыка глупого льва, что публика разразилась овациями. После ухода девиц возникла театральная пауза. Собравшиеся с нетерпением ожидали продолжения развеселого празднества, которое им доставляло безмерную радость. Эх, знали бы зрители, какое веселье им еще предстоит, какую безумную радость доставит им сам Кирагазов. Они бы в панике в давке бросились вон. Однако смешливый, жаждущий зрелищ народ об этом покуда не ведал, а между тем Свистопляцев уже открывал загадочную спортивную сумку, которую он все это время терпеливо тащил на себе. Глава 19, часть 2. Безумная радость, подаренная Кирагазовым человеком Кирагазову городу. Из сумки Никита Сергеевич вынул зеленого стекла старую добрую четверть и поставил ее рядом с бутылью, наполненной физраствором. «Ну, Мурзил Мурзилыч, старый кабан», — он фамильярно похлопал человека фонтана поляшки, — «ты, небось, уж и не помнишь своих старых друзей, а друзья-то твои тебя не забыли». Кирагазов безмолвствовал. Из-за гофрированного намордника он ничего не мог ответить своему закадычному другу и собутыльнику, но только изумленно таращился на него. За долгие годы пребывания в нефтяном трамвае он здесь практически никого не видел, за исключением доктора Штайнера и его двух помощников, поэтому неожиданное появление Свистоплясова и какого-то негра Громилы произвело на него впечатление поистине потрясающее. «Так-так», — произнес Никита Сергеевич, с интересом разглядывая распятого в профилактическом ложе Петра Петровича. «Надо бы, Саша, за встречу!» Ганнибалов согласно кивнул. Из сумки, из которой минуту назад на свет Божий появилась зеленая четверть, он извлек три граненых стакана. Два из них абиссинец наполнил из зеленой бутыли. Третий, взглянув на бездыханного Штайнера, оставил порожним. Выпили, проливая сивуху на пол. Никита Сергеевич помахал рукой возле рта, желая сказать что-то вроде «ну и крепкая сволочь», но вместо этого вдруг испуганно просипел: «Саша, ты это что?» Ганнибалов на его глазах оседал. Нещадным битьем по щекам и жестким растиранием ушей абиссинца все же удалось вернуть к жизни. Но он был полувменяем. С сомнением глядя на нетвердо стоящего перед ним Ганнибалова, Никита Сергеевич резко заторопился. «Саш, снимай с него быстро штаны!» — махнул он рукой в сторону профилактического ложа, к которому привалился ничего не соображающий Штайнер. «А я пока буду готовить клестир». Однако Свистоплясов и сам был порядочно пьян. Не обращая внимания на стоящую тут же бутыль с физраствором, он ткнул хобот клизмы в другую бутыль с самогоном. Возможно, произошло это потому, что та находилась ближе к руке или к сердцу Никиты Сергеевича. Он понял свою ошибку только тогда, когда клизма с жадным хрипом уже дососала остатки сверхкрепкого пойла. Досадуя на себя и желая поправиться, Свисток попытался открыть физраствор, но пьяные пальцы его не очень-то слушались. Тогда он, как зверь, вцепился в пробку зубами, и в этот прекрасный момент входная дверь тихонечко приоткрылась, и на пороге вагона предстал высокородный идальго Дон Педро де Эстебаньо. Тут нужно сказать, что до испанца дошли такие слухи о безудержном пьянстве немецкой команды, и он решил лично проверить, насколько эти слухи верны. Сейчас буквально остолбеневший и потерявший дар речи идальго воочию убеждался, что толки о пьянстве оказались лишь жалкими отголосками самой ужасной действительности. В трамвае творилась безобразная мерзкая оргия. Немецкий специалист лежал на полу, в стельку пьяный, со спущенными штанами. Над ним, очевидно собираясь надругаться над безжизненным телом, с тяжелым, нечеловеческим взглядом застыл Ганнибалов. Так до конца и не пришедший в себя абиссинец почему-то решил, что клестир нужно ставить не человеку фонтану, а немцу, и содрал с него галифе. Сам Свистоплясов выглядел не лучше своего собутыльника. Он, словно кот, озверевший от запаха валерьянки, остервенело рвал пробку из горлышка здоровенной бутыли. Картину дополняли стаканы и уже порожняя четверть, а также одуряющий запах сивухи, столь острый, что вышибало слезу. «Петр Эстебанович», — проговорил Свистоплясов, вынимая обглоданную пробку изо рта, — «мы рады вас видеть». «О, Боже!» Петр Эстебанович сначала схватился за голову, Затем, только с третьего раза попав, сунул руку в карман, чтобы достать сигареты. После 2-3 затяжек руки у Дона Педро почти перестали трястись. Он показал на клизму, огрузшую самогоном, и прохрипел: «Ставьте скорее клистир». «Слушаюсь», — почему-то вытянулся во фронт свистоплясов. Однако это усилие оказалось чрезмерным, и Никиту Сергеевича бросило на Петра Эстебановича. Выроненная горящая сигарета упала на пол, и пролитый самогон запылал. «Черт вас всех бы побрал!» — заорал моментально обретший голос идальго, и в сине-багровых огненных языках бойко заплясал тарантеллу. После того, как упрямое пламя было растоптано, трясущаяся рука Дона Педро снова полезла в карман, но тут что-то грюкнуло в голове абиссинца. Его обугленный палец уперся в сигареты испанца, а жуткий замогильный голос изрек: «Взорвется!» «Как? Почему?» Дон Педро едва не подпрыгнул, но, посмотрев на черного идиота с красными от пьянства глазами, как-то бессильно обмяк и едва не заплакал. «Вызвать полицию и сдать их всех к чертовой матери!» — мелькнуло в голове Дона Педро. «Будет скандал!» «Нет, это нельзя!» «Ставьте на клистир!» — проговорил он опустошенно. Клизму поставили под пристальным наблюдением испанского гранда, который все это время напряженно курил. Однако сама процедура, вопреки его ожиданиям, прошла без сучка, без задоринки. Вот только... только не было почему-то знаменитого стона человека-фонтана. «А почему он не стонет?» Испанец нервически сделал затяжку. «А потому, — отвечал ему свистоплясов, — что человек увидал своих старых друзей и так им обрадовался, что ему теперь не до стонов». Сказавши последнюю фразу, Никита Сергеевич и сам не подозревал, как он был прав. Действительно, Кирогазов обрадовался, но только не старым друзьям, а впрыснутому в него крепчайшему самогону. И эта радость его так распирала, так вырывалась наружу, что в конце концов вырвалась и порадовала всех окружающих. Впоследствии каждый из бывших в то время в вагончике живописал эту радость по-своему, насколько хватало ему бурной фантазии или оставшегося после этого замечательного момента рассудка. Никите Сергеевичу произошедшее живо напомнило взрыв исполинского самогонного аппарата. Сначала отчаянный свист работающего запредельно предохранительного клапана, затем мощный взрыв. А Ганнибалов после взрыва понес околесицу. Он утверждал, что жуткий свист, который он слышал, напомнил ему посвист пули мерзавца Дантеса. А мощный взрыв — вселенскую катастрофу, в которую низвергла поэзию смерть русского абиссинца Александра Сергеевича Пушкина. А вот Дон Педро де Эстебано о взрыве ничего и никогда не рассказывал, зато резко бросил курить. Он до безумия начал бояться сигар, сигарет, папирос и даже готовых к употреблению курительных трубок. Он искренне всех уверял, что все, что содержит табак, это крайне взрывоопасно. На самом же деле в трамвае взорвался, конечно же, не табак, а немыслимой крепости самогон, который внутри Кирогазова сработал самым неожиданным образом. Вначале человека фонтана стало на глазах раздувать, и он достиг совершенно необычайных размеров. В конце концов, кольцевые мышцы не выдержали невероятного напряжения, и Петр Петрович как бы выстрелил означенной жидкостью. Но даже и в этом случае взрыв не произошел бы. Однако идальго в это время на беду курил сигарету. Она и воспламенила адскую смесь, а далее случилось самое страшное. Подобно струе раскаленного газа, которую под страшным давлением выбрасывает из себя бронебойный снаряд, извергнутый из утробы Петра Петровича самогон прожег металлическую стенку трамвая и ударил в нефтепровод. И тут уж ахнуло так, что вздрогнул весь город. Глава 20. Жизнь после смерти или паническое бегство Петра Петровича от огненной фурии. Петр Петрович открыл глаза и увидел перед собою себя. Он лежал среди искореженного металла и каких-то изломанных реек, а на груди у него в лучах вечернего солнца алмазно сверкало разбитое в мелкие брызги стекло. «Так значит, я умер», — подумалось вдруг Кирогазову. «Душа моя воспарила и сверху глядит на покинутое бренное тело». Когда-то, давным-давно, еще будучи человеком обыкновенным, Петр Петрович прочитал много всяких книг и брошюр под общим названием «Жизнь после смерти», и вот теперь убеждался, что все, что написано в них, — это правда. Он пристально вглядывался в свое лицо, свободное, наконец-то, от гофрономордника, и искренне удивлялся тому, что за минувшие очень нелегкие годы оно почему-то ни капли не изменилось. «Отчего же я умер?» Петр Петрович оглянулся вокруг. Его неподвижное тело окружали разметанные обломки трамвая. За ними шли полуразрушенные смотровые трибуны. А дальше чернели какие-то гигантские баки. Они были вытянуты и так удивительно и причудливо изгибались, что Кирогазов не сразу признал в них чудовищно искореженные резервуары нефтехранилища. «Да, умер. И верно от взрыва», — уверился окончательно Петр Петрович. Но вместо страха и сожаления об утраченной жизни он испытал ни с чем не сравнимое облегчение. «О, Господи, сколько мук позади! Это ни с чем не сравнимая боль от клизма в ставлениях, к которой он так и не смог за минувшие годы привыкнуть». А тягостная повинность быть заточенным в трамвае и денно и нощно фонтанировать этой чертовой нефтью. Все это ушло. Навсегда. Безвозвратно. Внезапно перед глазами его всплыла картина над вечным покоем. Часовня и крест над застывшую в течении рекой. Душа Кирогазова наполнилась благостной негой и умилением. Но вдруг в эту нежную оболочку, в этот кокон, в который укрылась душа, ворвался какой-то мерзкий, отвратительный скрежет. И мертвое тело Петра Петровича неожиданно дрогнуло, покачнулось и куда-то поехало в сторону. Душе Кирогазова стало от чего-то жутко и страшно. Она вскочила на ноги, и вместе с ней вскочило и мертвое тело, стряхнув тонко зазвеневшие осколки стекла. Петр Петрович, не разбирая дороги, рванулся вперед, но тут же упал, отброшенный неожиданно жестким ударом. Душа Кирогазова, которая и не думала покидать его бренное тело, с размаху долбанулась об одностороннее зеркало, служившее крышей трамвая. Взрыв так развернул его, что Петр Петрович, еще не пришедший в себя, не понял, что он, как и прежде, видит лишь свое отражение. Оправившись от удара, Кирогазов снова бросился прочь и вылетел за пределы покосившейся крыши трамвая. Шарахнулся в сторону от каких-то людей, вооруженных топорами, ломами и пилами, и тут же понесся, как на скачках, заправский рысак. Петр Петрович мчался стрелой, совершенно не ощущая усталости, однако, пролетев метров этак 500, он поднял случайно глаза и остановился, как вкопанный. Прямо перед ним громоздились дома великаны, которые он почему-то всегда ненавидел и которых боялся. Дома горели и сияли на солнце, надменно взирая на бывшего человека фонтана. Тут сердце у Кирогазова тягостно сжалось. Внезапно он понял, что здесь без него проросла чужая, незнакомая жизнь, и он этой жизни не нужен. Ему захотелось обратно в трамвай, как прежде, напялить на себя гофрономордник и привычно блевать в него нефтью. А самое главное – спрятаться, скрыться от этих враждебных исполинов домов, от новой неведомой и пугающей жизни. Однако нефтью Петр Петрович уже не блевал, и от трамвая, который служил ему утлым убежищем, почти ничего не осталось. Петр Петрович отвел свой слезящийся взгляд от ослепительных, отражающих солнечный свет небоскребов, и, сгорбившись, медленно побрел вдоль трамвайных путей. Он шел к себе на квартиру, стараясь не думать о том, что его там, скорее всего, и не ждут. Кое-как Кирогазов добрел до своей остановки и свернул в детский парк, через который пролегал его путь. Но тут он невольно остановился напротив богатырской головы с разверзнутым пропастью ртом. Петр Петрович смотрел на венчающую холм гигантскую голову, и сердце его разъедало досада. Сейчас ему мнилось, что во всех его бедах виновата собака, которая рыжим протуберанцем полыхнула из этого богатырского рта. Эх, если бы все повторить, тогда бы все было иначе. Тогда бы он точно не побежал от этой рыжей дворняги и не провел бы в воняющем нефтью трамвае мучительно долгие годы. Однако громадный, распахнутый пропастью рот не отпускал от себя Кирогазова. Он был гипнотическим, пронзительно черным, как небо в морозную ночь. Внезапно из черной дыры полыхнуло ослепительно рыжее пламя. Неописуемый ужас охватил Кирогазова, забыв про усталость и немощь, он вновь, сломя голову, бросился прочь. Петр Петрович мчался, как угорелый. Он миновал детский парк, пролетел еще пару кварталов, как вдруг дало ему в голову, что позади нет остервенелого лая. И Кирогазов обернулся назад. Собаки позади него действительно не было. За ним гналась и преследовала его по пятам какая-то огненно-рыжая фурия. С глазами, горящими адским рыжекрасным огнем и мощными гвоздями-клыками, торчащими наготове из пасти. Петр Петрович хотел было простонать «Боже мой!», но вместо этого промычал нечто дикое, крайне невразумительное, и так рванулся вперед, что теперь Кирогазов мчался в пространстве подобно комете. И вскоре его каблуки уже застучали по тротуарной брусчатке, проложенной вдоль великанов домов, тех самых, которые он ненавидел и которых боялся. Петр Петрович бежал среди них, опустив глаза свои долу, и потому не мог видеть того, что в обычное время было бы для него весьма интересно. Он, например, не видел дворца, в огромных окнах которого плавилось закатное солнце. А над дворцовыми окнами сверкали, сияли и брызгали золотом восставшие в рост человеческой буквы «Банк Кирогазова». Солиднейший банк единолично принадлежал главе администрации города Ивану Александровичу Павлову, который, ничтоже сумнявшися, дал ему имя человека фонтана. Увы, этого Петр Петрович не видел и, конечно, не знал. Не знал также Кирогазов, сумасшедшим аллюром, пролетавший мимо другого роскошного здания, что оно является собственностью его дражайшей супруги Пионии Степанны Таракановой, которая разместила в нем фешенебельную гостиницу. И что золотые врата, а литые узоры которых Петр Петрович порвал свой пиджак, ведут вовсе не в рай, а в казино, принадлежащее возлюбленному княжны Таракановой, испанскому гранду дону Педро де Эстебану. Все это было неведомо Кирогазову. В безумном, неизъяснимом порыве, убегающему от огненной фурии, более схожей со сгустком, обжигающей рыжего пламени, чем с обычной собакой. Впрочем, неведомо ему было и то, куда он бежал. А между тем дома великана как-то разом закончились. Петр Петрович сквозняком пролетел необъятный пустырь и оказался в огороженном бетонным забором пространстве. Тут он внезапно остановился. Ужасная вонь ударила ему в нос. Кирогазов стоял на краю большого бассейна, в котором пузырилась и булькала зловонная вязкая жидкость. Огненно-рыжая фурия пригнала его к городским очистным сооружениям, которые не работали по причине отсутствия кирогазовской нефти. Петр Петрович зажал себе нос и стал пятиться от невыносимого смрада. Но тут он вспомнил о преследующей его огненной фурии и в ужасе оглянулся. На этот раз за спиной его было пусто. Из Кирогазова будто бы вынули некий незримый стержень, который его все это время держал. Он сел на краю бассейна и, уже не обращая внимания на ужасную вонь, тихо заплакал. Кирогазов плакал долго и сладко, как маленький ребенок, которого кто-то очень сильно обидел. А когда выплакался, то тяжело, неуклюже поднялся и заковылял от бассейна. Он вновь направлялся к родимому дому. Однако теперь его путь пролегал по старым, нетронутым перестройкой кварталам, которые были ему милы и знакомы. Глава 21. Автомобиль неизвестной породы, работающий на чистейшей энергии гор. А вот, наконец-то, и дом, который в минувшие бурные годы, по счастью, не успели снести. Петр Петрович поднялся на последний, пятый этаж и стал перед дверью, которую закрыл за собой, казалось, уже целую вечность назад. И тут его снова неожиданно прошибла слеза. При виде большого гвоздя, торчащего аккурат посередке двери, его Кирогазов вогнал, пребывая в пьяном распсихованном виде. Супруга достала его своим настырным нытьем об идиотском крючке для вешания сумки. Однако сейчас этот нелицеприятный и довольно грязный скандал казался ему романтическим эпизодом их прежней счастливой семейной жизни. Петр Петрович вытер слезы рукой и нажал на кнопку звонка. Он волновался, как зеленый юнец перед первым свиданием. Сейчас дверь откроется, и он увидит «мой дорогой цветок». Так Кирогазов называл свою супругу в редкие минуты нежности. Все скверное и наносное, что было между ними, вдруг забылось. Забылась даже пара желтых роз, положенных цветком у его ног в трамвае. Сейчас Петр Петрович искренне любил свою жену и был готов простить ей все измены. Однако прощать-то было некого. За дверью стояла гробовая тишина. Тут здравомыслящий человек живо сообразил бы, что дома никого нету. Но Кирогазов сегодня мыслил далеко не здраво, а скорее наоборот. Он вот пришел. Он любит. Он простил. От чертова пиония ему не открывает. Петр Петрович долбанул в дверь кулаком. Затем еще и еще. И, распалившись, забарабанил по дерматиновой обивке, как сумасшедший. Через минуту дверь отворилась. Однако не та, которую дубасил Кирогазов, а другая, с ней соседняя. Из двери вышел здоровенный шкаф-мужик и дружеской рукой похлопал по плечу Петра Петровича. «Приятель, ты не заблудился?» Кирогазов вздрогнул, обернулся, и лучезарная улыбка осветила его мрачное лицо. Он даже распахнул свои объятия, а губы сложил трубочкой для поцелуя. Но шкаф-мужик вдруг заорал с испугом «Чур меня!» и бросился назад в квартиру, хлопнув дверью так, что сверху на Петра Петровича посыпалась всякая дрянь в виде паутины, пыли и крошек старой штукатурки. По физиономии Кирогазова медленно расползлись недоумение и горькая обида. Он прокричал в дверной глазок «Кряж! Это я!» После чего изо всех сил ударил кулаком в глухую дверь и, опустившись прямо на выщербленную плитку, снова горько заплакал. Он плакал и плакал, всхлипывая, и что-то обидчиво бормоча про себя, и не заметил, как с громом захлопнувшаяся дверь тихонько приоткрылась, и в образовавшуюся щель просочился опасливый глаз. Глаз какое-то время рассматривал плачущего, по бабье причитающего Кирогазова, затем настороженным басом спросил: «Петруха, ты вправду живой?» «А пошли вы все!» Петруха грязью размазал рукой по лицу текущие слезы. «Сволочи! Только и знаете!» Глаз не стал спрашивать, кто эти сволочи и что они знают. Дверь отворилась, и шкаф-мужик, в которого превратился опасливый глаз, пробасил: «Ладно, давай, проходи». В квартире Кряжа царил самый настоящий бардак. Он был здесь и прежние годы. Однако сейчас привычный бардак дополнял такой колоритный предмет, что Кирогазов при виде него невольно остановился. Как раз возле батареи центрального отопления дышала огнем и пыхтела в форточку дымом буржуйка. «Центральное отопление отключили», — пояснил гость Кряж. «Мазут у них кончился, а взять его негде. Ты нефтью уж месяц как не блюешь». Кирогазов выпучил глаза на Кряжа. «Выходит, спасатели за мной только через месяц пришли». «Какие спасатели?» — не понял Андрей. «Обычные, с топорами и пилами». «Так это, Петруха, мародеры, а не спасатели», — рассмеялся Кряж. «Тут без тебя таких делов натворили». И он стал рассказывать, так поспешно и сбивчиво, как будто внутри у него прорвало плотину. «Оказывается, после взрыва, произошедшего во время церемонии клизмовставления, каким-то немыслимым образом все зрители остались в живых. Но нефти, конечно, не стало. Вместе с кирогазовской нефтью исчезли и деньги, которыми платили за привозимые в город продукты. Голодный народ взбешенел. Тут Кряж почему-то взглянул на буржуйку, в которой металось безумное пламя. И начался повальный грабеж. «Помогите, грабят!» Вдруг кто-то истошно заорал за окнами. «Вот, слышал?» Андрей значительно поднял вверх палец. «Теперь как у нас». «Похоже, это Феня кричит», — как-то отрешенно проговорил Кирогазов, не отводя остекленевшего взгляда от горящего в топке огня. «Нет, это не Феня». Кряж посмотрел на будильник. «Феня придет через час». «Кряж, помоги, у меня отнимают бутылку!» — снова послышался отчаянный крик. «Действительно, Феня, так рано!» — удивился Андрей. «Ты здесь подожди, а я мигом слетаю». Он сделал успокоительный жест Кирогазову, который сидел, как одеревневший, на стуле, и исчез. Через минуту в квартиру донеслись приглушенные оконными стеклами болезненные крики и мат, а через тройку минут на пороге восстал Феня Грек. «Петя, ты!» — оторопело застыл он, как будто увидевший призрак. При этом правый глаз его очень сильно раскрылся, а левый, заплывший фингалом, смотрел через щелочку. Но вместо ответа от мнимого призрака Грек получил тычок в спину от стоящего сзади Андрея Кряжа. «Да проходи же ты, тютя!» «Конечно, это Петруха. Вот я его сразу узнал». «Я тоже узнал». Неуверенно поддержал его, влетевший в прихожую с небольшим ускорением Феня. «Давайте выпьем за встречу. Я чачу у одного грузина купил. Все магазины разграблены. Водки нету. А чача, хорошая, грузин этой чачей живет. Сам гонит и сам продает. Стаканы тащи, поэт доморощенный». Вновь оборвал его Кряж и поставил бутылку на стол. С бутылки пронзительно строго смотрел на присутствующих горе-царел. Папахи с кинжалом и газырями. Стоял он на буквах, с виду вроде грузинских. «Грузинская чача, чистейшая энергия гор». Грек разлил по стаканам энергию гор. Андрей выпил сходу, Грек отпил глоток и, задохнувшись, закашлялся. А Петр Петрович пить вовсе не стал. При запахе чачи лицо его передернуло брезгливая судорога. Возникла тяжелая пауза. Все трое смотрели друг на друга озадаченно тупо. Молчание первым нарушил Андрей. «Ты что нам принес, гад?» Он грубо схватил Феофана Феофановича за тщательно отглаженный лацкан. «Чачу?» — пролепетал обескураженный Грек и опустил глаза свои вниз, не выдержав дикого взгляда взбешенного скульптора. «А из чего она сделана, твоя чача?» Второй лацкан Грека был безжалостно скомкан могучей рукой. «Из косточек виноградных?» — тоскливо отвечал ему Феня. «Из человеческого говна она сделана, эта чача!» — вдруг неожиданно для самого себя подал голос Петр Петрович. «Волею судеб!» — тут он стеснительно кашлянул, вспомнив огненно-рыжую фурию. «Сегодня я оказался у очистных сооружений города. Там все резервуары переполнены забродившим говном. Воняет оно точно так же, как ваша чача!» В комнате вдруг стало удивительно тихо и душно. Так тихо и душно бывает только перед грозой. «Убью, гад!» — громыхнул вдруг Кряж басом и, рванув за грудки, вознес Феню Грека на воздух. «Говном напоил скотина! Говном!» Кряж неожиданно как бы о чем-то задумался, затем отпустил побледневшего Феню и, как сумасшедший, бросился в туалет. Через секунду-другую из-за закрытой туалетной двери донеслось утробное «А-а-а!» Прошло, наверное, минуты две или три, прежде чем утробные звуки сменились рычанием унитаза. Из туалета скульптор вышел зеленый и слабый, но умиротворенный. С годливостью он посмотрел на бутылку с горделивым горцем и опустошенно сказал: «Поехали морду бить грузину, у которого чача». «А если он все-таки из косточек гонит, а не из говна?» — осмелился, наконец, возмутиться некультурным поведением собутыльника Грек. «Ты чачу, Андрей, эту когда-нибудь пил?» «Нет, не пил? А может быть, ему эти косточки из Грузии поставляют?» «В бочках с говном», — не кстати брякнул Петр Петрович. Кряж дико взглянул на него и снова позеленел, но вместо того, чтобы бежать в туалет, он решительно направился к двери. «Поехали морду бить, хватит болтать». Однако на полпути он остановился, словно наткнувшись на стену. «А, черт, бензина-то нету!» «А ты в бензобак этой дряни плесни!» Кивнув на бутылку, вновь пошутил Кирогазов. Но Кряж неудачную шутку принял всерьез. А что? У меня автомобиль беспородный. Жрет все. А ну-ка, Фень, проверь, горит эта дрянь или нет. Грек взял непочатый, наполненный чачей стакан и плеснул его содержимое в жерло буржуйки. Из печки рванулось неистовое оранжево-красное пламя. А следом за ним из Фениной глотки рванулся неистовый вопль. Кряж долго молчал, разглядывая физиономию Грека, напоминающую шкуру свежеопаленного поросенка, после чего заключил. «Ну, кажется, это чертова чача горит и вместо бензина сходится». Уже через четверть часа горбатая, желтая, напоминающая обмылок дешевого мыла, машина кряжа бежала по городским переулкам. От беспородной машины разила жутчайшим перегаром сивухи, смешанным с запахом шпрот. За неимением автомобильного масла ее заправили маслом из съеденных шпротных консервов. Глава 22. Говно, превращенная Генриеттой Ивановной в фекалии. По городским окраинным улицам беспородный автомобиль бежал шустро и весело. Однако движение его резко замедлилось после того, как он въехал в фешенебельные кварталы. Здесь, на безлюдных, напрочь лишенных движения улицах, валялись разрозненные башмаки, какие-то стулья, разбитые телевизоры и магнитола, а также другие совершенно непредсказуемые предметы. Вот сукины дети, не выдержал Кряж, объезжая навехонькой кем-то брошенный холодильник. Разграбили все. Все улицы захламили. Таких надо хватать и стрелять. Твою мать! Последнее довольно импульсивное выражение скульптора обращено было к тем, кого надо было хватать и стрелять. Пустынную улицу перед самым автомобилем пересекал караван угрюмых мужчин, груженных большими плотного картона коробками. Один из неспешно бредущего каравана остановился и, непонятно зачем, поставил коробку как раз перед мордой работающей в холостую машины. Кряж тут же нажал на клаксон, и мелкий автомобиль заревел, словно мамонт, идущий в атаку. «Гудок я от большегроза поставил», — пояснил перепуганным пассажирам Андрей. «Так прикольней». Но доисторический рев на лицах суровых мужчин вызвал только усмешку. А тот, что поставил коробку, подошел к боковому стеклу и легонько в него постучал. «Куда так спешишь, братан?» — просипел он открывшему дверцу Андрею. Однако с ответом Кряжа упредил Феня Грек, которому в голову слегка запоздало ударила чача. Он вылетел пулей из машины и запальчиво прокричал наглецу. «Вы почему загораживаете проезжую часть? Вы что, не видите, люди торопятся? Едут морду бить за плохой самогон!» Сиплоголосый Верзилов скинул кулак. Грек сказал «Ой!» и прикрыл рукой глаз, теперь уже правый. «Ну не дурак ли ты, Фенечка?» — проворчал укоряющий Кряж, не без труда выбираясь из мелкогабаритной машины, как медведь из тесной берлоги. А выбравшись, рявкнул уже совсем по медвежьи. «Эй, вы говнюки, давай налетай!» Из говнюков подошли сразу двое. Один из них тут же упал, сраженный могучим ударом Кряжа. Второго Андрей схватил и, взметнув над собой, швырнул в мародеров, которые повалились, как кегли. Кряж оглянулся. Суровые мужики все лежали в повалку. Он, с сожалением, выругался и полез обратно в машину. Автомобиль тихо тронулся, и через 10 минут компания оказалась уже на центральной площади города. Здесь Кряж тормознул. «Петруха!» — повернулся он к Кирогазову. «Ты хочешь памятник себе посмотреть?» «Кому-кому памятник?» — переспросил его Петр Петрович. «Кому-кому?» «Тебе, Пентюх! Кому же еще?» И не без гордости тут же прибавил. «Моя эта вещь! Ты, Пентюх, хоть что-нибудь слышал о постэкспрессионизме?» Петр Петрович неохотно выбрался из машины, взглянул на памятник и обомлел. Он был исполинским. Высота его достигала 10-этажного дома. Однако на Кирогазова оглушительное впечатление произвели не размеры, а весьма необычная композиция монумента. Сам Петр Петрович был выполнен скульптором в виде портретно узнаваемого могучего льва. Льву Кирогазову пасть раздирала какая-то дама, очень высокая и очень худая, с виду похожая на корабельную мачту. Из кирогазовской пасти, на которую был нахлобучен специальный гофрономордник, высоко извергался застывший в бронзе фонтан. Петру Петровичу Кирогазову волею судеб, облагодетельствовавшему родной город», — прочитал на гранитном постаменте ошарашенный Петр Петрович. «В основу композиции, — между тем пояснял Кряж, — легла легенда о Самсоне, раздирающем пасть могучему льву. Самсон — это иносказательно судьба, а лев — это ты, Пентюх. Ты представляешь?» Андрей сокрушенно развел руками. «Когда над скульптурой работал, нормального мужика для модели не мог подобрать. Одни говнюки, вроде тех, что к нам по дороге пристали. Пришлось мне унизиться, Пегасину слезно просить, чтобы она для Самсона позировала». «Ну что, тебе нравится?» — не выдержал Кряж молчания Кирогазова. «Да пошел ты!» — вяло пробормотал Петр Петрович и, расстегнув ширинку, благо вокруг никого не было, начал мочиться на высеченные в граните скрижали. «Скотина неблагодарная!» — беззлобно отреагировал на выходку приятеля Кряж. «А между прочим, сам Рокоцители приезжал. Маститый, академик, смотрел, молчал и поражался». Спутники потихоньку влезли в машину и покатили на другой конец площади. Там полыхала пожаром городская ратуша. Возле горящего здания сновали добропорядочные обыватели. Они хватали какие-то диваны, шкафы и, облепив их, как муравьи, тащили в ближайшие переулки. Когда машина поравнялась с горящей ратушей, мародеры все побросали и, словно зачарованные, уставились на нее. Андрей зачем-то нажал на клаксон, и машина взревела. Застывшие в гипнотическом трансе грабители ожили. Задвигались, засуетились и снова потащили уворованное добро по домам. Остаток пути проехали без приключений. Машина остановилась на самой окраине города, возле какого-то унылого трехэтажного дома. Когда-то он, видимо, был окрашен веселой солнечной краской, однако сейчас безнадежно облез местами до серой пигментными пятнами проступающей штукатурки. Поднялись на третий этаж, и тут Фени-грек растерялся, забыл, где брал самогон. Однако в растерянности гости пребывали недолго. Одна из квартирных дверей распахнулась, и на пороге, словно черт, выходящий из преисподней, восстал Свистоплясов. Мурзил Мурзилыч, какими судьбами немало не удивился Никита Сергеевич воскресшему Кирогазову. Ответом ему был дружный удушливый кашель. Зловонный пар, ударяющим в нос острым запахом спирта, вперемешку с дерьмом лишил ненадолго гостей дара речи. От шока первым оправился могучий Андрей. Он вытер слезящиеся глаза и незамысловато сказал: «Свисток, говори, где грузин, иначе морду бить будем тебе». «Да вот же грузин!» Никита Сергеевич предательским жестом Иуды указал настоящего позади него чернокожего молодца. «Ганнибалов! Скотина!» Сказать, что Кряж удивился, значит ничего не сказать. «Ты русским недавно был, а теперь грузином заделался?» «Я подданство грузинское принял», — ответил ему обессинец, что-то деловито жуя. «А ты? Ты куда смотрел, олух?» Не разбирающийся в тонкостях международной юриспруденции Кряж набросился на безмолвно стоящего Феню. «Ты что, не видел, у кого эту чачу брал?» «Они через щелочку», — грек покаянно смотрел на Андрея, — «дверь приоткрыли, грузинская чача. Я туда деньги, они мне бутылку. Правда, рука была черная. Я тогда еще удивился, неужели в Грузии негры живут?» Правдивые глаза бессовестно обманутого Фени взывали к отмщению. Свирепый взгляд скульптора перекочевал на бесстыжего абиссинца. «Ты гад! Зачем людей говном поишь?» И в этот довольно напряженный момент черт дернул Петра Петровича, по-видимому, из чистого любопытства, снять крышку с чана, стоящего возле стены, и кратко прокомментировать виденное. «Говно натуральное. Да бродит-то как хорошо». Андрей стал во мгновение багровым. «Убью!» — заорал он, как сумасшедший, и очень легко, оторвав здоровенного бессинца от пола, швырнул его в стену. Как мокрая тряпка, Ганнибалов припечатался к грязным обоям и сполз в чан с фекалиями, который минуту назад открыл Кирогазов. И тут наступила предубийственная тишина. По крайней мере, так думали и Феня, и Петр Петрович, и даже потомок абиссинских монархов, надломанным черным тюльпаном прислонившийся к стенке. А вот что думал по этому поводу Кряж, осталось неясным, поскольку предубийственную тишину нарушил деликатный предупредительный кашель, раздавшийся возле входа в квартиру. Все обернулись и увидали вошедшую неприметно Генриетту Ивановну Пегасину. «Всем здравствуйте!» — мило улыбнулась Пегасина, кокетливо поправляя свои локоны, окрашенные в яркий огненный цвет. «Гуляла вот с собачкой. Смотрю, знакомый автомобильчик стоит. Решила забежать, поинтересоваться, чем заправляли». «Чачий!» — зло проворчал Андрей. «А чачий из чего?» «Из косточек!» Слабым голосом откликнулся сидящий в чане с дерьмом Ганнибалов и после некоторого раздумья добавил «виноградных». «Из говна они эту чачу делают, Генриетта Ивановна. Из говна!» Запальчиво и торопливо уличил его во лжи правдивый Феня. «Значит, из фекалий», — произнесла Пегасина так нежно и проникновенно, что этой фразой моментально превратила вонючее говно в какие-то фиалки, которых аромат столь тонок и чарующий. «И где вы их берете, эти фекалии?» «В уборных берем, Генриетта Ивановна», — бодро ответствовал ей Никита Сергеевич, сразу сообразивший, что врать в этой ситуации бесполезно и вредно. «В уборных много не возьмешь», — проговорила Пегасина раздумчиво, будто решая сложную задачу. «Я знаю, где много говна, много фекалий», — почему-то вновь против своей воли произнес Петр Петрович и выступил из-за могучего кряжа, за которым спрятался при виде огненноголовой начальницы. «Ба!» — удивленно протянула та. «Эки Рогазов здесь! Наш человек-фонтан! Ну! И где же много этих самых фекалий?» «Фекалий очень много в очистных сооружениях. Волею судеб...» Тут Петр Петрович с опаской посмотрел на огненно-рыжую Пегасину, но после паузы смущенно кашлянул и бесшабашно махнул рукой. «Я там бывал». «А зачем вам столько фекалий?» — подбосрастно спросил любознательный грек. «Чачу будем гнать и продавать!» — заговорщицки подмигнул ему Свистоплясов. А Пегасина все улыбалась, глядя задумчиво и мечтательно в чан с фекалиями, который уже освободил Ганнибалов, будто бы там в вонючей лениво пузырящейся жиже вдруг расцвел необычайно красивый цветок. Вдруг лицо Генриетты Ивановны стало привычно сухим, аскетичным и жестким. И она проговорила, презрительно глядя куда-то в пространство. «Что ж, вы все, дураки, спасены, и я, кажется, тоже». Глава 23. Он чачу с наслаждением пьет. По второй Резенстроевской медленно двигалась разрисованная заснеженными горными вершинами автоцистерна. На ее боковине горели калено-красные буквы «Чача! Чистейшая энергия гор!». Цистерна проехала на автозаправку, где к ней подошла уже немолодая и полная женщина. Служащая заправки взяла у водителя накладные и, переваливаясь точно гусыни, неторопливо и вяло направилась к служебному помещению, но в спину ей внезапно ударила грубая ругань. «Да я тебе, паскуда, ноги из задницы выдерну! Да я тебе глаз на жопу натяну, телевизор сделаю надсадно и хрипло!» — кричал мужской голос. От неожиданности служащая вздрогнула и обернулась, но грязная беспардонная брань относилась не к ней. Водитель орал на мальчишку с баллончиком аэрозоли, который пытался неприметно подобраться к цистерне. «Я тебе нарисую пердячего человека!» — исходил он от злости слюной. «Я тебе так наподдам, что будешь сам пердить лететь и радоваться!» Когда шофер слегка поутих и перестал грозиться убежавшему пацану, к нему неуклюжей старой гусыней подковыляла служащая автозаправки. «А я уж думал, Петь, что ты на меня, как когда-то!» На что водитель лишь махнул раздраженно рукой. «Иди, иди, княжна Тараканова!» Он зло торкнул в приемное устройство шланг от цистерны и, словно не замечая перед собой жалкой, просящей улыбкой стоящую женщину, уставился вверх на горящую калеными красными буквами вывеску «Чача-заправка». Минул год со дня памятной встречи с Пегасиной на квартире грузина. За прошедшее время Генриетта Ивановна организовала и заставила работать на полную мощь акционерное общество по промышленному изготовлению чачи для заправки автомобилей. Не все горожане сразу поверили, что какая-то говенная чача заменит им высококачественный бензин Кирогазова. Первые ездящие на чаче автомобили в народе даже прозвали пердячими, а хулиганы-мальчишки на пыльных капотах рисовали человечков с колесиками. Из зада человечка стремительно вырывался то ли пар, то ли дым, а длинные волосы веяли на встречном ветру, обозначая безумную скорость, с которой он мчался. Когда Генриетта Ивановна впервые увидала автомобиль с подобным рисунком, ее поразил внезапный столбняк. Но, выйдя из столбняка, она сделала умный и решительный шаг. Акционерное общество заказало Андрею Кряжу рекламный видеоклип, прославляющий чачу. Кряж выступил в роли режиссера блестяще. Клип начинался с картины дорожного перекуса. Возле шоссе за столом Свистоплясов наливает себе и Елене два граненых стакана из полуведерной бутыли с надписью «Чача». Вокруг поют птички, трепыхаются листочки, и синие колокольчики жмутся к коленям крупным планом девицы. Но вдруг раздается ужасающий грохот, и вся идиллическая картина покрывается облаком сизо-черного дыма. Из черного облака вываливается черный, как дьявол, потомок абиссинских царей и дико вопит: «О горе мне, горе! У моей жены такие тяжелые роды, а я, как всегда, забыл заправить машину». Порывом ветра черное облако разом уносится, и обнажается обмылочная машина Кряжа. В салоне виднеется чей-то громадный живот, едва ли не выше руля, и маленький остренький носик Лили. За кадром звучит женский душераздирающий стон. «Возьмите вот это!» Елена выхватывает бутыль из рук Свистоплясова и протягивает ее Ганнибалову. «Но это же чача! А не бензин?» — изумляется тот. «Да, чача!» — Свистоплясов бесстрастно глядит на бутыль. Тут просто Елена во мгновение ока превращается в Елену Прекрасную. В порыве восторга она простирает руки к машине. «Так пусть это чача! Это чистая энергия гор! Спасет эту мать и это дитя!» Ганнибалов, не мешкая, заливает самогон в бензобак, садится за руль, вновь все взрывается и задымляется, как при взлете ракеты, когда дым рассеивается, желтой машины на шоссе уже нет. Клип завершается так же, как начинается, идиллически. Обмылочная машина Кряжа, на ее капоте ведерная бутыль самогона, рядом с бутылью Ганнибалов, Свистоплясов, Елена, с цветами. Немного поодаль Лили, без цветов. С шоколадным младенцем. Все пятеро, включая младенца, тычут пальцами в автомобиль неизвестной породы и хором скандируют: «Он чачу с наслаждением пьет, сам едет и тебя везет». Успех рекламного клипа был сумасшедший. И вскоре уже почти все горожане ездили на пердячих машинах. И в каждой из них на заднем стекле красовался плакатик с младенцем: «Он чачу с наслаждением пьет». Плакатики бесплатно выдавали на автозаправках. Горючее появилось, и по улицам города, словно кровь по артериям тела, побежали автомобили. Пекарни, в которые давно уже не завозили муку, вновь заработали. И обыватели, как в старые добрые времена, по утрам пили кофе со свежими хрустящими булочками. Как будто бы сами собой исчезли грабежи и разбой. Жизнь стала спокойной, безопасной и тише. Казалось, она возвращается в прежнее докатастрофное русло. Но многое-многое из того, чем жили горожане до взрыва, безвозвратно кануло в лету. С исчезновением человека-фонтана поток приезжающих в Кирогазов моментально иссяк. Смотреть в этом городе, увы, стало нечего. Стремительно позакрывались публичные дома, казино. По непонятной причине обыватели не желали вместо богатых туристов просаживать бешеные деньги в рулетку и из своего кармана оплачивать содержание армии проституток. Как равно они не желали и покупать консервные банки, которые при вскрытии жутко стонали. Киоски с вывеской «Стон Кирогазова» исчезли неприметно и тихо, как первый снег после мелкого осеннего дождика. События, столь изменившие город, в конечном итоге сказались и на жизни его обитателей. Иные, как, например, Генриетта Ивановна, сумели взлететь на волне перемен. Иных эта волна утопила. В числе последних оказалась и княжна Тараканова. Громадные деньги, которые к ней притекали от продажи кирогазовской нефти, внезапно иссякли, и она разорилась. Утоп в накатившей волне и известный подледный рыбак Иван Иванович Сидоров. Его, как и всех поголовно обитателей города, одномоментно лишили халявных дотаций. Подледный рыбак сидел в холодной квартире и, в какой уж раз, пересчитывал свою грошовую пенсию, не понимая, как на такие деньги можно прожить. И так-то вот многие, очень многие в Кирогазове сидели, считали мусоли бумажную мелочь, жалея ушедшие золотые деньки. А о человеке-фонтане, которому были обязаны этими днями, уж и не вспоминали. Но, положа руку на сердце, Петр Петрович был этим только доволен. В последнее время он изменился. Стал раздражителен, желчен и зол. Работал обычным шофером. Ни свет ни заря поднимался с постели и развозил авточачу по автозаправкам. Вот и сегодняшнее хмурое утро не стало для него исключением. Насос, перекачивающий горючее из цистерны, чихнул и умолк. Петр Петрович уже взялся было за шланг, но взгляд его ненароком упал на рекламный плакат с шоколадным младенцем, и он в изумлении замер. За этим плакатом стояла корова. Коров в городке давно уже не водилось. Все горевали и жаловались, что живут очень плохо, однако никто не желал пачкать руки в хлеву. Петр Петрович, позабыв обо всем, подошел к незамеченной им сразу буренке и принялся ее с интересом рассматривать, но вдруг рассмеялся. И что здесь смешного? Корову Пегасина привезла. «Рекламу чачи хочет устроить», — пояснила Пиония, прилипшая, словно банный лист, к Кирогазову и не отходящая от него ни на шаг. Но, вглядевшись в буренку, она в ужасе всплеснула руками. «Ой, что ж я теперь Генриете Ивановне скажу?» На шерстистом коровьем боку, несмываемой краской, был нарисован пердячий человечек, стремительно мчащийся на колесиках. Петр Петрович уже не смеялся, а откровенно ржал жеребцом. А Тараканова стояла столбом, не зная, что делать. Так и застала их, нагрянувшая с неурочной проверкой, Пегасина.